Призраки. Говорят, они приходят, дабы принести некую весть. Не знаю, которые гремят цепями в старых замках, возможно. Но те, что появляются на кладбищах по ночам, принимая облик усопших, несут не вести, а смерть. Они запросто могут вас сожрать. Я знаю это. Кладбищ у нас в городе два. Северное и южное. Северное появилось относительно недавно, лет 20 назад. И ничего примечательного в нем нет. Не успело еще обрасти легендами. А вот южное... Южное имеет куда более длинную историю. На карте оно выглядит как трапеция. С двух сторон гаражные массивы. С третьей могилы почти упираются в деревянные двухэтажные бараки сталинской еще постройки. Большей частью уже нежилые. А четвертая сторона выходит прямехонько на одну из главных городских улиц. Здесь стоит монумент погибшим в годы Великой Отечественной. Прямо посреди кладбища – развалинная часовня, восстанавливать которую не доходят руки ни у городских властей, ни у епархии. На южном кладбище сейчас хоронят мало, только тех, кто похоронил здесь кого-то из родственников и предусмотрительно оставил место для себя. В особых же случаях, ну, например, когда умирает кто-нибудь из почетных горожан, администрация кладбища находит давно брошенную могилу и дает разрешение на погребение. Остатки памятника сносят, могилу раскапывают и опускают в нее нового усопшего. Обычное дело. А легенды? Да, собственно, их нет. Но можно только упомянуть, что земля на южном сырая, болотистая, и тела в ней не всегда разлагаются. В былые времена, если находили такой труп, это давало повод для сплетен. Мол, умерший-то при жизни был колдуном или просто великим грешником. Вот земля его и не принимает. А истории про привидений на кладбище я нигде не нашел. Так что, подозреваю, историй про привидений у нас нет. Точнее, не было до недавнего времени. В тот воскресный августовский вечер я сидел дома перед телевизором. И вдруг звонок в дверь. Я аж вздрогнул. Время позднее, гостей не ждал, а потому немного насторожился. Мало ли кого Бог принес. Посмотрел в глазок, а там маячила физиономия родного дядьки, папиного брата. «Здоров, дядь Лёш. Заходи давай», — сказал я, открывая дверь. Когда дядя Лёша, в меру Алексей Петрович, переступил порог, я сперва подумал, что он пьян. По-другому истолковать горящий безумный взор, всклокоченные волосы и шатающуюся походку я не мог. А потому спросил напрямую. «Ты что, пил?» Втянул воздух носом. Вроде спиртным не пахло. «Ох, Серёженька!» Дядин голос меня поразил. Был непривычно высоким, почти визгливым. «Не поверишь, я только что ее видел». «Ее?» – переспросил я. До меня дошло, что дядя вовсе не пьян, а чем-то сильно взволнован или даже напуган. «Кого это ее?» «Маришку мою». Не по себе мне стало, аж холодок по коже. Маришкой, то есть Мариной, звали дядькину жену. Она еще в прошлом году умерла. Что-то онкологическое у нее было. Хотел было я махнуть на дядю рукой, чтоб чушь не порол, но сдержался. Испуг у него на лице написан был неподдельный. Повел его на кухню. Усадил за стол, поставил на плиту чайник, достал из холодильника початую бутылку водки. У меня всегда есть на разные непредвиденные случаи. Приготовил нехитрую закуску. И лишь когда дядя Лёша выпил свои 50 грамм, велел. «Ну, давай, рассказывай». «Ты только не смейся, Серёжа. Понимаешь, сосед вчера сказал, мол, на кладбище несколько памятников порушили. Но я и подумал, дай схожу, проверю, что там и как. Да днём-то, видишь, некогда. Вот и попёрся вечером. Ага. Иду, значит, иду, а народу на кладбище никого, тишина такая. И вот вижу, впереди как раз, где могила, стоит кто-то. Но в сумерках-то не понять, кто. Мало ли, думаю, бомж или подростки опять шастают. Подошел ближе. Мать честная. Она, вот ей-богу, стоит вся в белом и не шелохнется. Я поначалу опешил, а потом тихонько так спрашиваю. «Маришка, это ты?» А она молчит, прям как статуя. Только из стороны в сторону поворачивается, будто озираясь. «Веришь, нет, Сережа? Так мне жутко стало. Думал, сердце остановится. Бежать надо. И спиной к ней повернуться боюсь. Стал я пятиться. Пятился. Да в чью-то оградку и уперся. Ну, тут я развернулся, да и припустил. Бежал, пока людей на улице не увидел. Хотел было сразу домой, да вдруг... Такая слабость в ногах. Думаю, не дойду. Вот к тебе и зашел. Налей-ка еще, а?» Я налил. Дядя выпил, сживал кусок колбасы и спросил. «Ты как думаешь, чего это ей в могиле не лежится, а?» Тут я сделал глубокий вдох и задумался, что ему ответить. В оживших мертвецов я, разумеется, не верил, но дядю надо было как-то успокоить. «Давай, дядь Лёш, рассуждать логически», — сказал я. «Ты считаешь, что видел привидение?» «Ну...» — дядя развел руками. «Привидение, не привидение, не знаю я. Наверное...» А что такое привидение? А привидение – это, по народным поверьям, неупокоенная душа. То есть душа человека, погибшего насильственной смертью. И, ну или, чье тело не было погребено по-людски. Согласен? А вот теперь ответь на вопросы. Вопрос первый. Как умерла тетя Марина? Что значит «как»? Сам же знаешь, от болезни. Вот. Теперь вопрос номер два. Похоронили ее по-человечески? А то ж, все как надо по-христиански, в церкви отпели. Да ты ж сам был на похоронах. Не помнишь, что ли? Помню. Я ведь вот к чему клоню. Если все было по-христиански, значит, душа ее по всем понятиям должна упокоиться с миром. Так? Так. Подвел я итог. Не ее ты видел. А кого ж тогда? Этого я не знаю. Я пожал плечами. Может, и правда, какой-нибудь придурок в белое завернулся, да и решил народ попугать. Или ребятишки чучело изготовили, да между могил воткнули. Сам же знаешь, подростки там постоянно ошиваются. «Да какое чучело?» Дядя чуть не подавился от возмущения. «Что ж, я, по-твоему, родную жену от чучела не отличу? Я же лицо ее видел, говорю тебе, она это была!» Аргументов у меня не нашлось. «Ладно, давай сделаем так. Я завтра днем схожу на кладбище и сам посмотрю, что и как. Если это призрак был, то никаких следов после себя он оставить не должен. Но если подростки баловались, то все равно что-нибудь после них да осталось. Договорились?» Дядя подумал секунды две и согласно кивнул. Он выпил еще 50 грамм. Потом кружку чая и, более-менее успокоившись, засобирался домой. Уже в дверях он вдруг замешкался, обернулся и шепотом спросил. «А может, она того? Ведьмой была? Я слышал, им и после смерти покоя нет». «Скажите, пожалуйста, это ж надо такое придумать». «И не стыдно тебе, пень ты старый?» — покачал я головой. «Женщину, с которой 30 лет прожил, ведьмой называть. Иди уже домой, завтра позвоню». С этими словами я закрыл за дядей входную дверь. В понедельник у меня был выходной, и я, как обещал, отправился на кладбище. Отправился с утра, сразу после завтрака. Не то чтобы уверовал в явление теткиного призрака, но утром как-то спокойнее. До кладбища я добрался минут через 10, но на территорию попал не с центрального входа, а через дыру в заборе, расположенную за гаражным массивом. Так было быстрее добраться до теткиной могилы. Некоторое время петлял между оградками, рискуя порвать одежду. Затем уперся в наполовину обвалившуюся стену часовни, обогнул ее, прошел еще метров 30, это если по прямой, и, наконец, оказался в нужном месте. Сначала осмотрелся по сторонам, отметив, что кладбище практически пустынно. А потом принялся осматривать могилу. Никаких следов постороннего присутствия на могиле я не заметил. Памятник стоял в целости и сохранности. На могильном холмике никто не топтался, цветов не рвал. Хотя почва на самой могиле и рядом с ней немного просела, словно кто-то выкопал небольшую канавку длиной около 1,5 метра и не менее 0,5 метра в диаметре, а потом зарыл ее и заложил сверху дерном, чтобы не бросалось в глаза. В принципе, место тут довольно сырое. Вероятно, проседания грунта запросто могут иметь место. Скорее всего, так оно и есть. Ладно, можно будет позвонить и успокоить дядю. Мол, никаких призраков, никаких живых мертвецов. Я облегченно выдохнул, поднялся, сделал шаг и тотчас потерял равновесие. Нога ушла в пустоту. В следующее мгновение я осознал, что повис, опираясь только на левую ногу и вцепившись руками в прутья ограды. Правая нога болталась где-то под землей. Возникло тошнотворное предчувствие. Да что там предчувствие? Почти уверенность, что вот-вот в ногу вопьются холодные когти и потащат ее вниз. Я напрягся, подтянулся на руках и вытащил ногу из-под земли. По телу разлилась болезненная слабость, кожа покрылась бисеринками пота, а взглянув на руки, я увидел, что они прямо ходуном ходят. Пытаясь обрести самообладание, я присел на корточки, обхватил колени руками, сцепил пальцы в замок и уставился на яму, из которой только что выкарабкался. За ямой я наблюдал очень пристально в течение нескольких минут. Чего или кого я ожидал оттуда увидеть, я и сейчас не смог бы ответить. Пару раз воображение пыталось нарисовать, как почерневшая полуистлевшая рука, слепо перебирая пальцами, подобно огромному пауку-птицееду, выбирается из норы. Эти порождения собственной фантазии я старался пресекать на корню. В конце концов, говорил я себе, сейчас день, а днем не появляются ни привидения, ни воскресшие мертвецы. Впрочем, насчет мертвецов я не был так уверен. В фильмах про зомби дневной свет им нипочем. И все же было утро, светило солнце, и из могилы, разумеется, никто не выполз. Я взял себя в руки, поднялся на ноги и осторожно заглянул в дыру. Взору предстал какой-то тоннель диаметром около 0,5 метра с гладкими стенками. Определить его глубину, конечно, я не смог. Так-с, что бы это могло быть? В голове одновременно возникли сразу аж 4 версии. Первая вполне реалистичная. Данный лаз – яма. Чья-то хулиганская выходка. Ну, хотя бы тех же несовершеннолетних полудурков, которые разрисовывают стены часовни граффити. Впрочем, мотивацию людей, роющих на могиле яму и маскирующую ее дерном, я представлял слабо. Вернее, вообще не представлял. Версия вторая, тоже реалистичная, заключалась в том, что тоннель представлял собой работу грунтовых вод. Вот только могут ли эти самые воды создать такие гладкие ровные стенки? Версия третья, скорее фантастическая. Неизвестное науке крупное подземное животное, скажем, гигантский крот. Да не, ерунда, конечно. Это то же самое, что бурелом в лесу объяснять буйством снежного человека. Наконец, четвертая версия. она была такой. После смерти тетка Марина превратилась в упыря, который прорыл себе путь к поверхности и выходит после заката подкарауливать неосторожных путников. Я содрогнулся. Ну уж нафиг такие версии. Кстати, дяде про провал я пока решил не говорить. Однако в эти минуты во мне заговорил краевед. Это же просто позорище, что я, профессиональный экскурсовод, до сих пор не взялся за городской, в частности, кладбищенский фольклор. Должны быть легенды. Тогда мне представлялось, что стоит насобирать кучу разных баек, старинных и современных, и проанализировать их. Так, по закону диалектики, количество непременно перейдет в качество, легенды выстроятся в некую систему, и многое из того, что сейчас кажется странным и таинственным, получит свое рациональное объяснение. А начать, разумеется, следует с кладбища. Не может быть, чтобы со старинным погостом не было связано ни одной мистической истории. Воодушевленной идеей я вышел на центральную аллею и зашагал по ней, обдумывая, с чего бы начать сбор информации. Ну, во-первых, архив. Правда, найти там что-либо маловероятно, потому как вряд ли местные газеты даже 100 лет назад публиковали страшные кладбищенские истории. Тем не менее, поискать стоит. Во-вторых, опросы. Задействовать местную газету. Наверняка жители откликнутся. В-третьих, поспрашивать знакомых музейщиков. Может, и они чем помогут. И, конечно же, вспомнить особенности геологии данной местности. Уточнить про здешние грунты и провалы. Увлеченный мыслями, я и не заметил, когда шагал до домика кладбищенской администрации, возле которого на импровизированной лавочке восседал человек, в котором без труда можно было опознать одного из штатных могильщиков. Я подумал, что уж кому как не ему знать о секретах старого кладбища. Однако, подойдя поближе, я понял, что начать диалог будет не так-то просто. Могильщик был человеком неопределенного возраста. Ему запросто могло оказаться как 30 лет, так и 50. С редкими седыми космами, красными слезящимися глазами и одутловатым лицом. Все эти признаки вкупе с соответствующим запахом выдавали в нем любителя крепкого дешевого алкоголя. А судя по его остекленевшему взору и скрюченной фигуре, гробокопатель пребывал в состоянии глубокого похмелья. Последнее обстоятельство могло как усложнить, так и облегчить контакт. Правда, придется чуток постараться. Я вышел с кладбища и, пройдя полквартала до ближайшего мини-маркета, купил в нем 2 банки пива. Одну хорошего, другую крепкого. После чего вернулся назад к копателю могил, который за это время даже не сменил позы. «Добрый день», — сказал я. «Хлопнем пивка». «Ну?» Недоверчиво выдавил могильщик. Я что-то наплел ему про вчерашние поминки, похмелье и про то, что поправлять здоровье в одиночку не хочется. После этого протянул работнику кладбища банку крепкого. Могильщик разом всосал в себя половину банки, удовлетворенно крякнул и протянул мне заскорузлую ладонь, которую я пожал после краткой внутренней борьбы. «Серега». «И я», — сказал я, внутренне поморщившись. «Тезка, значит», — хмыкнул Серега. Я сел рядом, открыл свое пиво не спеша. Некоторое время мы оба молчали, а потом я сказал, как бы невзначай: «Слушай, у меня ведь к тебе дело есть. Я, Серега, в газете нашей городской подрабатываю, статейки разные пишу. И понимаешь, сейчас собираю материал о разных необычных явлениях, ну, скажем, о призраках, НЛО, каких-то мистических событиях. Причем не только бабушкины сказки, но и современные случаи. Ты вот на кладбище давно работаешь?» «А, хер его знает», — сказал могильщик. «Хотя, погоди-ка, да вот, 3 года нынче будет. А что? А скажи-ка, с чем-нибудь необычным здесь не сталкивался?» Серега хрипло засмеялся. «Да че тут необычного-то? Наше дело маленькое. Могилу вырыл, покойника опустил, закопал». «Жаль». Я постарался изобразить в голосе величайшую досаду. Но, скажем, по ночам здесь никто не шляется. А, хер знает. Меня ж по ночам тут не бывает. Может, и шляются. Видал по вечерам тут парочку, шатаются чего-то. То один, то другой. Да хрен их разберет. Он вновь принялся глотать пиво. А я терпеливо ждал. Наконец Серега допил пиво, смял банку и бросил ее в траву. «Погоди-ка», — сказал он, подняв палец вверх. «Был тут один случай. Да вот, как раз нынче весной было. Поручили нам с корешем старушку одну вырыть. Кореш мой, Васька его зовут. Чё-то не пришел сегодня, забухал опять, наверное. Гадёныш ляха». «Так что там со старушкой-то?» «А, со старухой-то. Надо было, короче, её выкопать. Это... как это?» «Эксгумировать, что ли?» «Во, оно самое. Короче, не знаю, кому эта старуха понадобилась. Дети, видать, решили увезти на родную землю. Ну, или чего-то там еще. Да мне это похер. Наше дело маленькое. Дорыли мы с корешем до гроба. А он целёхонек. Крышка будто новая. А старуха-то, забыл сказать, померла уже лет 10 тому назад. Ну да тут земля, видел какая? В ней не то, что за 10, за 100 лет не сгниешь. Так вот, обвязали мы гроб, тянем его, а он легенький. Понимаешь, к чему я? Пустой. Вытянули мы его, смотрим, а в земле под ним дыра круглая. Вот такая». Серега развел руки примерно на полметра. «Круглая!» При этих словах я испытал странное чувство. Назвать его страхом было бы не совсем верно. Это был тот самый холодок, что поселяется в груди при соприкосновении с чем-то иррациональным, и который сидит и ждет подходящего момента, чтобы перерасти в подлинный ужас. «Как дыра?» – выдавил я. «А так на! И днище проломлено!» «И как же это понимать?» «А так и понимай. То ли старуха доски прогрызла и в землю уползла, то ли из земли что-то выползло и старуху утащила». Он замолчал. Я тоже молчал, переваривая услышанное. «А больше ничего подобного не было?» «Да вроде не было». «Ладно, спасибо тебе за рассказ», — сказал я, резко поднявшись с лавочки. Пиво в меня не лезло, и я оставил новому знакомому почти полную банку, чему тот, кажется, был безмерно рад. Торопливо попрощался, сделав вид, что вдруг вспомнил о неотложных делах, и зашагал к выходу. Находиться среди могил даже в солнечный летний полдень мне стало невыносимо. «А еще слышь это! Бомжей тут не стало!» — раздалось за спиной. «Раньше бомжей было до хера, а сейчас чё-то нет никого». Но сообщению про исчезнувших бомжей я не придал значения. «Час от часу не легче», — подумал я, выходя из кладбищенских ворот. «Это что же получается? Мертвецы оживают и ползают под землей, как кроты или как дождевые черви?» Меня передёрнуло. Вечером я успокоил дядьку, что с могилой его супруги все в порядке. Мол, целая невредима, и следов постороннего присутствия не обнаружено. Про провал, разумеется, ни словом не обмолвился, решив, что в один из ближайших дней пойду и зарою его. А еще до того днем я заскочил в редакцию городской газеты, встретился с главным редактором, с которой, надо сказать, мы в очень хороших отношениях, и предложил открыть рубрику, в которой публиковались бы городские легенды и разные истории о встречах местных жителей с чем-нибудь таинственным. Я даже не особо удивился, когда главный редактор с энтузиазмом согласилась помочь. Наша газета любит фольклорные краеведческие материалы, так что уже в завтрашнем номере должно было появиться небольшое объявление, в котором газета просила читателей присылать истории о встречах со сверхъестественным. Поскольку текст объявления составлялся при моем непосредственном участии, в него ненавязчиво была вплетена фраза, на которую я возлагал большие надежды. «Возможно, вам известны страшные легенды о старом кладбище?» «Истории можно присылать в адрес редакции», — ну или лично мне, Сергею Новикову, по электронной почте. Последующие 3 дня были наполнены для меня рабочей суетой и обычными хлопотами, никак не связанными с кладбищем. А на 4-й день, зайдя на свой почтовый ящик, я обнаружил пару писем с заголовками «Странное событие» и «Моя встреча с Йети». Чтение письма про Йети я отложил на потом, а первым делом взялся за «Странное событие». Впрочем, пробежав глазами буквально пару фраз, я разочаровался, ибо речь шла о каком-то цыганском предсказании. А час спустя позвонили из редакции, сообщив, что для меня есть корреспонденция. Я забрал домой все письма, все 8, и взялся за чтение, продираясь через закорючки чужих почерков в надежде найти какие-нибудь упоминания о Южном кладбище. Первые 2 письма были о встречах с НЛО, 3-е про женщину, которой являлся призрак ее умершего мужа, 4-е снова про НЛО, 5-е о домовом. Я отложил письма в сторону, поморгал уставшими глазами и задумался. Конечно, почти все истории вполне годились к опубликованию в соответствующей рубрике. Но мне-то они были малоинтересны. Что ж, не все сразу. Вздохнув, я вскрыл 6-й конверт. Здравствуйте, уважаемая редакция. Прочитала, что вы просите присылать истории о сверхъестественном, и решила поделиться странным случаем, который произошел со мной буквально месяц назад. Так случилось, что этой зимой на 77-м году ушел из жизни мой папа. Похоронили его на Южном кладбище, рядом с матерью, моей бабушкой. С тех пор я регулярно наведываюсь на их могилку. И вот в начале июля я возвращалась вечером из сада. Сад у нас расположен в районе Мишлановских полей, поэтому самый короткий путь оттуда до дома – через кладбище. Уже смеркалось, но это меня нисколько не смущало. Потому что кладбище я не боюсь, точнее сказать, раньше не боялась. Поскольку время было уже позднее, на кладбище было совсем безлюдно и тихо. Но подходя к папиной могиле, я увидела, что на ней кто-то есть. Стоит человек. Мне стало немножко не по себе. Я замедлила шаг и даже заколебалась, не свернуть ли куда. Но я была уставшая, сворачивать и продираться среди чужих могил не хотелось. И я сказала себе, будь что будет. Подойдя еще ближе, я увидела, что на папиной и бабушкиной могиле и впрямь стоит человек, весь в белом, спиной ко мне. Я окликнула его. «Эй, вы что здесь делаете?» Подумав, что это может быть какой-нибудь бездомный. Однако человек мне не ответил, но развернулся в мою сторону, и я узнала отца. Он был точно такой же, как в день похорон, только весь белый и неподвижный, будто статуя. Стоял и смотрел на меня, не моргая. Я шагнула к нему и спросила: «Папа, это ты?» Он ничего не ответил. Но вдруг стал наклоняться в мою сторону, прямо не сходя с места, просто наклонялся, как опускающийся шлагбаум. Тут у меня в голове что-то щелкнуло, и я почувствовала, что дело неладно, отступила на 2 шага и перекрестила его. Затем сказала: «Если ты мой отец, то покойся с миром, а если ты дух нечистый, то убирайся прочь». И он подался назад и стал уходить под землю. Прямо погружался сначала до колен, потом по пояс, потом по плечи, пока совсем не ушел под землю. Причем произошло это очень быстро, словно кто-то его тянул вниз. Несколько секунд, и за оградкой уже пусто. Тут мне стало так жутко, что я, сама не помню как, прибежала домой. Муж, увидев меня, сам перепугался. Я ему сказала, что видела привидение, но в подробностях рассказывать не стала. На следующий день я пошла в церковь и поставила свечку за папину покой. Но с тех пор вечерами я через кладбище больше не хожу. Еще меня интересует вопрос, кто это был? Меня охватило такое возбуждение, что я даже не стал дочитывать письмо. Вскочил из-за стола и принялся рассказывать по комнате. Сходство этой истории и той, что рассказал дядя, было очевидно. Опять же дыра, в которую я провалился, и описанное погружение покойника под землю. Разве тут нет связи? Но черт возьми, что же это творится-то такое? Неужели мертвецы начали массово воскресать и вылезать после заката солнца на поверхность? Бред какой. Я почувствовал, что надо срочно с кем-то поделиться мыслями, иначе меня просто разорвет изнутри. Да вот хотя бы позвонить дяде Лёше. Я набрал номер и долго стоял, прижав к уху телефонную трубку. Но в ней звучали лишь длинные гудки. Дядя, похоже, отсутствовал, а мобильную связь он, увы, не признавал. Ладно, решил я, успеем поговорить завтра. Ночью я спал плохо. Нет, меня не мучили кошмары. Не снились ни привидения, ни восставшие из могил мертвецы. Просто тайны южного кладбища завладели мыслями, не давали расслабиться и погрузиться в сон. Я осознал, что меня прямо-таки тянет на кладбище. Тяга эта была во многом иррациональной, потому что четко объяснить самому себе, почему я вновь хочу посетить погост, я тогда не мог. Списал все на естественное человеческое желание докопаться до сути вещей. Днем с рабочего телефона я вновь постарался связаться с дядей. И вновь безуспешно. Позвонил отцу, но тот удивился и заявил, что на брата это не похоже, пропадать надолго. Пообещал сходить проведать. После работы я, как и планировал, посетил музейный архив, пытаясь найти хоть что-нибудь о южном кладбище. Впрочем, особых иллюзий на этот счет я не питал, а потому и не был сильно разочарован, когда не нашел упоминания о каких-либо загадочных кладбищенских случаях. Вечером того же дня, поглотив ужин, я уселся перед монитором, чтобы проверить почту. Сразу 6 писем, 2 спам, а остальные, кажется, по интересующему меня делу. Первое письмо – банальная быличка про бесовскую свадьбу. Само собой, по закону жанра выдается за подлинную историю. Второе – про встречу с шаровой молнией. Интересно, но не в данный момент. Третье – начал было читать, увидев заветное словосочетание «южное кладбище», но вскоре бросил. Автор был явным шизофреником. Все эти фразочки «я знаю, что происходит на самом деле, все гораздо серьезнее, чем вы думаете, не ходите на кладбище после захода солнца» – чушь полнейшая. Я перешел к последнему письму, когда зазвонил телефон. «Алло?» «Сережа, это я». Это был отец. «Слушай, сходил я сегодня к Алексею. На всякий случай взял ключ от его квартиры. Звонил, звонил, не открывает. Думаю, вдруг случилось чего. Ну, мало ли, с сердцем плохо стало или еще чего. Открыл дверь. Дома никого. Похоже, со вчерашнего дня его нет. Куда мог запропаститься, ума не приложу». В груди у меня заворочилось смутное беспокойство. «Пап, а ты ведь с ним вчера созванивался, да? А он тебе ничего не говорил? Может, он там куда-то собирается?» В трубке ненадолго воцарилась тишина. «Да, собирался, кажется. Вроде бы хотел Маринкину могилу навестить. Я еще удивился, зачем. Недавно ведь были. Прибрали там все. А говорит, неспокойно там стало в последние дни. Детишки хулиганят. Как бы чего не натворили, мол». При этих словах неясное беспокойство превратилось в страх. Тот самый липкий страх за родного человека. Когда ты еще ничего не знаешь, но чувствуешь, что-то случилось. Я заторопился завершить разговор. Постарался убедить отца, что поводов для беспокойства нет. Надеясь, что мои слова звучали не слишком фальшиво. Надо было что-то делать. Что? Внутренний голос подсказывал: «Иди на кладбище». Рассудок возражал: «А зачем? Если дядя собирался вчера сходить туда, это еще ни о чем не говорит. В конце концов, вдруг у него случился инсульт. При его гипертонии это запросто. И он где-нибудь в больнице без сознания. Или потерял память. А может, его сбила машина? Не дай бог, конечно. Но при чем тут кладбище? И все же я пошел туда. До сих пор не могу объяснить себе эту пацанскую выходку. Пойти на кладбище вечером, перед самым заходом солнца. Погода стояла пасмурная. Низкие плотные облака даже в разгар дня не пропускали много света. А к тому времени, как я вышел из дома, город погружался в глубокие сумерки. Скажу честно, не по себе мне было. Ох, не по себе. Но, во-первых, я пока привык слушаться своего разума. А он говорил, что вечером на кладбище не опаснее, чем днем. А во-вторых, появилась этакая раскольниковская тварья дрожащая, которая и подначивала идти на погост, не дожидаясь утра. Короче, фактически на слабо сам себя поймал. Парень я, впрочем, осторожный, а потому сунул в наружный карман джинсовки перцовый баллончик, а во внутренний – выкидной туристический нож. Против ожившего мертвеца или злобного призрака вряд ли помогут. А вот против какой-нибудь кладбищенской гопоты – вполне. Погост встретил меня безлюдьем и подступающей темнотой. Я обругал себя за то, что не захватил фонарик. С ним было бы лучше. Впрочем, не кромешная ведь темень кругом, так что теткину могилу я рассчитывал найти без труда. Уже на кладбище, совершенно пустынном в этот час, пару раз показалось, что я слышу звук чьих-то шагов за спиной. Я замирал и прислушивался. Тишина. Продолжал свой путь. И снова мне казалось, что за мной кто-то крадется. Один раз я даже резко развернулся в сторону звука и готов был поклясться, что видел тень, метнувшуюся среди могил. Велик был соблазн крикнуть нечто вроде: «Эй, ты, я тебя вижу!» Но я сдержался. Не хватало еще стать параноиком. Поэтому я просто взял баллончик на изготовку, готовясь в случае чего пустить злоумышленнику в лицо струю перцового экстракта. Так и шел дальше, озираясь и сжимая оружие в мокрой ладони. Внимание мое настолько поглотил этот таинственный преследователь, который вполне мог быть всего лишь плодом воображения, что я почти перестал воспринимать остальной мир, двигаясь к цели на автопилоте. И только когда до теткиной могилы оставались считанные шаги, я увидел, что передо мной кто-то стоит. Осознание этого было настолько неожиданным, что я даже не успел испугаться. Просто в мгновение ока присел на корточки, вцепившись в прутья чьей-то оградки, и затаился, как птенец. Потом поднял голову и попытался рассмотреть белеющую на фоне фиолетового неба фигуру. Передо мной стоял человек, завернувшийся в простыню или в саван. Он медленно раскачивался взад-вперед. Призрак. Настоящий призрак. Именно такой, как их изображают в кино и литературе. Бледный и безмолвный. Деталей внешности с этого расстояния и при таком освещении разобрать было нельзя. Однако некоторые особенности, в частности рост, комплекция тела и характерная сутулость, показались мне знакомы. «Вот черт!» — сказал я вслух. «Так это ж дядька!» «И чего ему тут надо?» «Ладно, сейчас выясним. Главное, что нашелся старый черт. У меня прямо камень с души спал». Я выдохнул, поднялся во весь рост и спрятал баллончик обратно в карман. «Дядь Лёш! А, дядь Лёш!» — громко сказал я. «А известно ли тебе, что мы с отцом уже вторые сутки тебя ищем? Чуть в розыск тебя не объявили. Ты чего тут торчишь?» Ответа я не услышал. Но увидев, что дядя повернулся ко мне лицом, улыбнулся и, приветственно раскинув руки, пошел ему навстречу. Я обошел разделяющую нас чужую могилу и приблизился к оградке теткиной. Встал возле нее, внимательно посмотрел на стоящего. И вот тут-то я с кристальной ясностью понял, что передо мной не дядя, это вообще не человек и даже не привидение. Более того, это даже не оживший мертвец. Это хуже, гораздо хуже. Существо более всего походило на грубоватую скульптуру, выполненную из гладкого белесого материала. Как если бы некий воятель взялся лепить дядю в полный рост, но, достигнув едва уловимого сходства, утратил интерес к работе. Парадоксально, но я еще сохранял ясность мысли, а потому отметил, что могу различать даже черты дядиного лица. Но принять это за человека можно лишь в сумерках издалека. Кожа существа была покрыта налипшими комочками глины и песка. И я понял, что оно вылезло из той самой дыры в земле, в которую провалилась моя нога несколько дней назад. Я попятился, не решаясь повернуться к существу спиной. А оно наклонилось вперед, перегнулось через решетку и начало вытягиваться, утончаясь и приближаясь ко мне. А потом передний конец его тела, тот, что имитировал дядину макушку, вдруг раскрылся, как распадается на ломти спелый арбуз, крест-накрест надрубленный ножом. И каждый ломоть был изогнутой челюстью, обрамляющей черную дыру пасти. При этом существо не издало ни звука, кроме легкого чмоканья, с которым оно открыло свой рот. Я замер. Так замирают животные, ослепленные светом фар. Я же замер от запредельного ужаса и невыносимого трупного смрада, исходящего из разверстой пасти. Не знаю, что произошло бы дальше, если бы в следующий миг я не потерял равновесие. Я начал падать назад, ударился спиной о прутья решетки, а уж потом заработал инстинкт самосохранения. Я присел, повернулся, прополз по периметру оградки на четвереньках, встал на ноги и побежал. Бог мой, как я бежал! Не разбирая дороги, запинаясь, цепляясь курткой за все, что только можно было зацепить, и ежесекундно оглядываясь. Мне казалось, что жуткая тварь перемахнула через оградку и мчится за мной, сгибаясь и разгибаясь, как гусеница. Добежав до угла часовни, я остановился. Приступ паники миновал. Монстр меня не преследовал. И я решил, что пора взять себя в руки. Мне не хватало воздуха. Сердце колотилось, в ушах гудело, глаза щипало от пота. Горлу подкатывала тошнота. Я согнулся пополам, уперся вытянутыми руками в колени. Зажмурился и старался восстановить дыхание. Справа от меня что-то зашуршало. Я вскинул голову и вскрикнул. Передо мной стоял человек. Это был именно человек, а не чудовищная имитация. Ростом примерно с меня, неопределенного возраста. Весь закутанный в какое-то дурно пахнущее тряпье. Самый обычный бомж. Никаких других особенностей во внешности я не разглядел. Не смог. Да и не успел. Потому что незнакомец занес вверх руку. А в руке было что-то тяжелое, судя по всему, топор. В этот самый миг разум уступил место инстинкту, а тот посоветовал резко уклониться в сторону и со всей мочи двинуть кулаком по физиономии напавшего. Я никогда не бил человека по лицу, даже в мальчишеских драках, даже в армии. Раздался звук, как при ударе по куску говядины. И еще вроде что-то хрустнуло. Несколько минут спустя я обнаружу, что кожа на костяшках пальцев лопнула. И кулак в крови, моей и чужой. Таинственный незнакомец издал полувздох-полувсхлип, выронил топор и завалился в разросшийся под стенами часовни бурьян. Не оглядываясь, я помчался домой. И перевел дух только когда захлопнул входную дверь, навалившись на нее спиной. Дома я выпил залпом почти стакан водки, даже не почувствовав горечи. Через несколько минут, когда алкоголь начал оказывать свое целебное действие, я осознал, что в состоянии более-менее здраво проанализировать случившееся. Увы, но ни одна умная мысль мне в голову не пришла. Объяснить случившееся я не мог, как ни пытался. И тут в памяти всплыло письмо с предостережением. То самое, что ранее я отверг как явную чепуху. Я медленно сел за компьютер. Черт возьми, этот якобы бред вовсе не был таковым. Ведь человек, написавший мне, явно знал что-то такое. Взять хотя бы вот это. Не ходите на кладбище после захода солнца. Особенно остерегайтесь могил родственников. Так-так. Надо обязательно с ним связаться. Под письмом стояла подпись. Виктор Белкин. И номер мобильного. Я позвонил немедленно. На часах было далеко за полночь. Мы с Виктором сидели за столом в его съемной квартире и пили уже бог знает которую чашку растворимого кофе. Виктор оказался невысоким, плотно сбитым человеком с широким скуластым лицом, покрытым темным загаром. Этот загар, а также особая манера речи и плавность движений выдавали в нем сельского жителя. Был он молод, немного старше меня, то есть слегка за 30. Но сидеющие виски и скопление морщинок вокруг глаз позволили мне предположить, что он уже кое-что повидал в этой жизни. А еще в его глазах горел странный огонек. Тот самый, что присущ всем, кто одержим какой-либо идеей. «Что ж, Сергей, поздравляю», — сказал Виктор, выслушав мой сбивчивый рассказ и немного подумав. «Можешь отмечать свой второй день рождения». Эти слова вновь вызвали у меня приступ страха. «Что, все настолько серьезно?» «Ты даже не представляешь, с чем столкнулся». Мы как-то незаметно перешли на «ты», как будто были знакомы давным-давно. «Ну, я сейчас постараюсь тебя ввести в курс дела, так сказать». И он начал свой рассказ. Изредка прерываемый моими уточняющими вопросами и репликами. Я, Сережа, знаешь ли, директор сельской школы. О, а я после института тоже работал в школе. Вставил я. Забот выше крыши. Отпуска есть только на бумаге. Одна радость. На рыбалку сходить да в лес за грибами. Так вот, в позапрошлом году мы с одним из наших учителей, Алексеем Максимовичем, пошли на старый скотомогильник за опарышами. Он ведет и биологию, и химию, и географию. Штат у нас небольшой, так что многие учителя ведут сразу по несколько предметов. Ну, в сельских школах обычное дело. И вот, веришь ли, один особо здоровый опарыш Максимыча укусил. Когда-нибудь слышал, чтобы опарыши кусались? То-то и оно. Мы, конечно, удивились, но значения особого не придали. Ранку обработали, да и забыли. А потом Максимыч начал чудить. Стал такой неразговорчивый. В селе ни с кем не общается, все в лесу пропадает. Даже если проливной дождь с утра. Ну, как говорится, у всех свои тараканы. А потом старики начали исчезать. У многих дети, внуки в городе живут, потому никто и не беспокоился поначалу. Позже выяснилось, что вовсе не к детям они уезжали. Ага. А что выяснилось? Не удержался я. Выяснилось. Такое выяснилось, что, мама, не горюй. Пошел я как-то в лес, гляжу, Максимыч куда-то в чащу прется, меня не замечает. Дай, думаю, прослежу за ним. Крадусь тихонечко. Привел он меня к небольшому озерцу, даже скорее болотцу. Вокруг осины растут березы, и к одной осине веревка привязана, а другой конец в воду уходит. Максимыч за веревку взялся и давай ее вытягивать. Видно, что с усилием тянет, тяжелое что-то. Наконец вытянул. Тут Виктор сделал паузу, закрыл глаза и потряс головой. Что вытянул? С замиранием сердца спросил я. Одного из пропавших. Мертвого, разумеется, и уже разбухшего от воды. Тут я не выдержал, скрикнул. Максимыч меня и заметил. И говорит, как бы оправдываясь. «Он свежатинки не ест!» Я эту фразу отлично запомнил. Правда, тогда еще не понимал, что она означает. В общем, из леса я убежал. Участковому нашему сообщил. Да только Максимыч в тот день сам домой не явился. И, кстати, тело, которое он из воды вытащил, участковый тоже не нашел. Виктор замолчал и принялся пить кофе маленькими глоточками. Я тоже молчал. Ждал. Я, Сергей, понимаешь, всю голову ломал. Что же эти слова значат? Воображение мне все какого-то монстра рисовало, типа снежного человека, только хищного. Умом, правда, понимал, что ерунда это, а на самом деле у Максимыча крыша съехала. Согласись, бывает ведь такое. Да только реальность оказалась страшнее. Как-то осенью, ночью, земля заколебалась, и на поверхность вылезло оно. Бог мой, это было чудовищно. Огромный белый червь с пастью и челюстями. Он высунулся из земли, наверное, только на одну треть. Но и то сравнялся со столбом. Челюсти, как серпы, ходят ходуном. Виктор сложил ладони и показал пальцами, как двигались челюсти. Оно убило и сожрало двоих детей. Люди высыпали на улицу и стояли в ужасе. Потом один из наших, старый охотник, прибежал с ружьем и выстрелил в него почти в упор. Оно заизвивалось и ушло в землю. Мы тогда думали, что навсегда. А он, оно появилось вновь? Ты уже имел возможность убедиться в этом. Погоди, погоди. Я сжал пальцами виски и старался хоть немного упорядочить хаос мыслей. Ты хочешь сказать, что то, что я видел на кладбище, тот самый червь? Вообще-то да. Похоже на червя. Вот только он поменьше, чем тот, о котором ты говоришь. Мне кажется, сказал Виктор, что червь, хозяйничавший у нас в селе, на самом деле был всего лишь личинкой. А вот то, что пыталось напасть на тебя, это то, что из этой самой личинки вылупилось и размножилось. Размножилось? Я аж подпрыгнул. Виктор усмехнулся. Их много, Сережа. Целая колония. Твою мать. Только и смог сказать я. Я пытался их подсчитать. Насчитал примерно 20. Примерно. Потому что разом они никогда не появляются. То один, то другой. Вполне возможно, что я мог и одного и того же червя принять за других. Если, конечно, он вылазил на поверхность в разных местах. Но думаю, что на самом деле их не 20, а больше, значительно больше. Эти слова окончательно лишили меня душевного равновесия. От мысли, что земля под южным кладбищем изрыта ходами, в которых кишат гигантские черви, у меня леденели внутренности. В этом было что-то противное самой природе. «Видимо, на первых порах они питались телами умерших», — продолжал Виктор. «Я читал, что почва тут препятствует разложению, тела могут сохраняться долго. А теперь они имитируют внешность тех, кого сожрали, чтобы приманивать родственников и нападать на них». Он сделал паузу, а затем добавил. «Сам понимаешь, что это значит». Скорее всего, дяди твоего в живых уже нет. Некоторое время я молчал. Мысли хаотично носились в голове. Потом вдруг всплыло воспоминание о пытавшемся напасть бомже. Надо сказать, что ему-то я не придал никакого значения. «Слушай, а ведь на меня еще какой-то бомж напасть пытался», — сказал я. «Топором замахнулся. Я ему, кажется, нос сломал. Как думаешь, он и эти черви, они как-то связаны?» «Нос сломал, говоришь? Неужели не догадался, кого встретил?» «Максимыча, разумеется. Жив Курилка. И, похоже, все эти годы работает на них». «Как?» «Да леший его знает». Виктор пожал плечами. «Я ж говорю, что укусив... червь каким-то образом подчинил его волю, зомбировал одним словом. Теперь он верный их раб». Я не смог ничего ответить, и в нашем разговоре вновь возникла тягостная пауза. Наконец я спросил. «Они разумны?» «Не знаю». «Кто они, животные?» «Не знаю». «Тогда кто же они, по-твоему?» Виктор устало покачал головой. «Они монстры, Сережа. Те, кого не может и не должно быть на свете». В его глазах на мгновение вспыхнул огонек, который, я понял значительно позже, был тот же огонь, что пылал в очах капитана Ахова, вожделеющего убить белого кита. На кладбище пошли засветло, не таясь. Виктор нес грабли, я лопату. А еще у каждого было по рюкзаку. В общем, ничего подозрительного. Люди отправились приводить в порядок могилу кого-то из близких. Чего тут такого? Никому бы и в голову не пришло, что штык лопаты заточены как лезвие ножа. А черенок граблей несколькими нехитрыми движениями превращается в рукоятку гарпуна. По мере приближения к погосту меня начала бить дрожь. Озноб этот был результатом множества противоречивых эмоций, главными из которых были желание и ужас. Желание изловить червя и ужас новой встречи с ним. С того памятного вечера минуло уже 4 дня, в течение которых мы лихорадочно готовились к охоте. Собственно говоря, Виктор подготовил все давным-давно, и ему просто требовался соратник, которого он и обрел в моем лице. А я тоже полностью погрузился в этот процесс, и даже достаточно быстро и неожиданно для себя примирился с мыслью о гибели дяди Лёши. Отцу я так ничего и не сказал, рассчитывал рассказать после поимки червя. Брата он считал пропавшим и уже успел написать заявление в полицию. Что ж, если наша сегодняшняя затея увенчается успехом... Нет, не стоит делить шкуру неубитого медведя. Тёткина могила ничуть не изменилась. Никаких признаков того, что я встретился здесь с кошмарным порождением подземного мира, не было. Впрочем, достаточно было слегка пощупать почву лопатой, чтобы определить границы норы. Вокруг норы мы аккуратно установили изобретенный Виктором капкан. 4 стальных полосы, подвижно соединенные в ромб. К уголкам были приварены смотрящие внутрь шипы из заточенных кусков арматурного прута. Одну вершину ромба при помощи стального троса прикрепили к двум столбикам ограды. Ко второму концу мы прикрепили 2-метровый кусок цепи, а к нему привязали нейлоновый канат и протянули до того места, где собирались сидеть в засаде, ближе к развалинам часовни, на старой давно заброшенной могиле, над которой раскинула густые ветви ива. На всякий случай Виктор пару раз обмотал канат вокруг ствола дерева. По его задумке, когда червь выползет из своей норы, нам следует лишь, что есть силы, потянуть за конец каната. Стороны ромба сойдутся, шипы вонзятся в тело червя, и он окажется в ловушке. А дальше... Дальше по обстоятельствам. Затем мы превратили грабли в гарпун, который уложили между прутьев решетки так, чтобы его острие было направлено на пространство над норой, а в случае появления червя – примехонько в него. К гарпуну тоже привязали нейлоновый конец. Второй конец Виктор морским узлом привязал к иве. После этого мы уселись под деревом и приготовились ждать. Немногочисленные посетители кладбища разошлись еще до наступления сумерек. А когда и солнце скрылось за горизонтом, на погосте стало совсем пусто и неуютно. Виктор достал из рюкзака прибор ночного видения. Самый простой и дешевый из тех, что можно было купить в наших магазинах охотничьих товаров. И методично оглядывал окрестности. Я же просто напрягал зрение, вглядываясь в сгустившиеся тени. И беспокойно ерзал. Виктор вручил мне фонарик, достаточно мощный. Но велел его не включать раньше времени. Поэтому я просто вертел его в руках. Меня посетила непрошенная мысль о том, а что будет, если один из червей вздумает выползти прямо под нами? От этой мысли мне стало очень неуютно. Но озвучить ее я не решался, боясь накликать беду. В конце концов, устав нервничать, я задремал. «Опа! Старый знакомый!» Я вздрогнул и вынырнул в реальность. Небо на западе еще алело, но прямо над нами оно уже обрело фиолетово-черный цвет, и от погружения в полную темноту спасала лишь полная луна. Впрочем, от ее мертвенного света лично мне стало еще более жутко. Виктор стоял, вытянувшись во весь рост, и смотрел куда-то в сторону, прильнув к окуляру своего прибора. «Что там?» – прошептал я. «Червь?» «Нет, не червь!» Виктор опустил прибор и повернулся. «Максимыч, мать его! Я его фигуру ни с чьей не спутаю. Ну-ка, сам взгляни. Хорошо бы узнать, где он прячется, да и изловить». «Зачем?» Не сразу сообразил я. «Зачем?» «Да хотя бы потому, что он обыкновенный преступник, маньяк-убийца. Слышал про найденные трупы бомжей? Думаешь, чьих рук дело? Вот то-то и оно. Я вспомнил, что месяца полтора назад в редакции обсуждали жуткую находку, сделанную, кстати, в одном из нежилых бараков, соседствующих с кладбищем. Три трупа людей без определенного места жительства, погибших явно насильственной смертью. Кроме того, вспомнились слова тёзки могильщика о том, что на кладбище совсем не стало бомжей. Я содрогнулся. «Ну-ка, глянь сам. Вон туда, смотри». Виктор передал мне прибор. Я глянул. Зеленое пятно, имеющее контуры человеческой фигуры, двигалось не быстро, но с некой хищной плавностью, какую трудно ожидать от пенсионера. «Вот ты, оказывается, какой, мистер Ренфилд», – пробормотал я. Все мое внимание сосредоточилось на крадущейся со звериной грацией фигурке. «Максимыч, если это и впрямь был он», продолжал свой путь по кладбищу, то скрываясь за деревьями, то появляясь вновь. Не отнимая окуляров от глаз, я шагнул в сторону. Потом еще раз. И еще. «Серега, стой! Стой, твою мать, сзади!» Ни за что бы не признал, что этот сдавленный, всхлипывающий голос принадлежит Виктору. В нем было столько ужаса и тревоги, что я остолбенел, бессильно опустил руки. Прибор, правда, не выронил. И уставился недвижным взором в темноту ночного кладбища. «Сзади, Серега, сзади! Обернись! Только медленно! Нет, не оборачивайся! Беги сюда!» Я все же обернулся. Медленно. Оказалось... Наблюдая за Максимычем, я незаметно оказался у теткиной могилы. Они оба стояли передо мной, буквально в паре метров. Родная тетя и родной дядя. Молчаливые и бледные, как гипсовые скульптуры. Скульптуры грубоватые, но все же передающие и черты лица, и складки одежды или савана. Еще эти статуи двигались, едва заметно покачивались и изгибались. Я рванул прочь, что есть мочи, и в мгновение ока оказался под заветным деревом. Одновременно с этим Виктор изо всех сил потянул за трос, сводящий вместе створки капкана. А дальше все как в артхаусном кино, с нарочито грубым монтажом. Вот Виктор тянет канат, и я вижу, как вздуваются жилы на его руках и каменеют скулы. Я слышу лязг цепи о прутья могильной ограды и почти физически ощущаю, как металлические зубья входят в упругую плоть червя и застревают в ней. Звук такой, будто вилка втыкается в горячую сардельку. Я вижу, хотя и весьма смутно, как один из монстров теряет всякое сходство с моим дедом и становится просто гладким и белесым, как выросший до чудовищных размеров опарыш. Я вижу, как червь разевает многочелюстную пасть, изгибается и начинает грызть звенья цепи. Виктор что-то кричит мне, с трудом, но я понимаю, что он просит помочь, и вцепляюсь в удерживающий червя канат. Чувствую огромную силу червя и понимаю, что если б не самодельный капкан, не позволяющий чудовищу уйти под землю, одним рывком он содрал бы мне кожу с ладоней. Виктор делает морской узел и фиксирует трос. Теперь червю не уйти. Он привязан к дереву. Я вижу, как второй опарыш, лже-тетя, тоже теряет подобие человеческого облика и присоединяется к первому в его попытках перегрызть цепь. Я удивляюсь этому. Да, у меня еще сохранилась способность удивляться. И и ловлю мысль о способности этих тварей общаться и помогать друг другу. «Нам его не вытащить!» — кричит Виктор. Я его не слышу, читаю по губам. Он хватает лопату за самый конец длинного, почти двухметрового составного черенка и, пригнувшись, бросается к могиле. Я понимаю, что он задумал. Перерезать тело червя пополам. Тогда у нас будет хоть какое-то материальное доказательство существования подобных тварей. Виктор рубит. А я все так же сижу и до боли сжимаю в руках пульсирующий канат. Пускай в этом уже и нет никакой необходимости. Наконец, тело червя рвется на две части. Верхняя валится прямиком на могильный холмик, а вторая ускользает в недра земли. Одновременно туда же и вглубь почвы уходит и другой червь. На кладбище воцаряется, прошу прощения за каламбур, мертвая тишина. Пауза. Я наконец-то разжимаю пальцы и вспоминаю, что у нас с собой достаточно мощный фонарь. Его луч освещает Виктора. Волосы стоят дыбом, руки ходят ходуном, глаза совершенно безумные, а на губах улыбка. Он не может вымолвить ни слова и только кивает головой на то, что лежит совсем рядом, отделенное лишь прутьями ограды. Это продолговатый белесый предмет, длиной около 1,5 метра и не менее 0,5 метра в диаметре. Кусок подземной твари. В голове совсем пусто. Ни мыслей, ни эмоций. Я настолько истощен, что не могу ни думать о чем-либо, ни что-либо чувствовать. Просто сижу на земле и свечу фонариком на улыбающегося товарища. Судя по его блаженной улыбке, он сейчас тоже вполне адекватен. И вот тут луч фонаря выхватывает за спиной Виктора какое-то движение. Мне чудится, что там в темноте на долю секунды мелькнуло чье-то человеческое лицо. Во мне словно что-то ломается. Ростки победной эйфории с корнем вырваны. «Витя!» — выдавливаю я чужим голосом. «Там кто-то есть!» Виктор моментально становится серьезным. Собирается и отпрыгивает в сторону. Я шарю лучом туда-сюда, ожидая увидеть очередную выползшую из-под земли тварь. Но с удивлением вижу согбенную фигуру явно пожилого человека, сщурившегося и пытающегося заслониться рукой от света. «Максимыч, хер старый!» — в полголоса говорит Виктор. Я вижу, как Максимыч, совершенно безмолвно и не обращая на нас никакого внимания, опускается на корточки перед отрезанной половиной чудовища, кладет на нее ладони и принимается что-то бормотать. Сейчас его не волнует даже бьющий примехонько в него луч света. Он словно загипнотизирован. «Надо его скрутить», — повторяет Виктор. «Бог знает, что он там еще может натворить. Ему место в психушке». «Что ты предлагаешь?» Вместо ответа он лезет в рюкзак и извлекает запасной моток веревки, делает петлю и просит у меня фонарик. Фонарик с длинной и тяжелой металлической рукояткой, в случае чего вполне может послужить и оружием. Держа в левой руке импровизированное лассо, а в правой фонарь, свет которого по-прежнему был направлен прямо на Максимыча, Виктор идет обратно к могиле моей тети. Двигается он неспешно, опасаясь спугнуть безумца. А тот продолжает что-то бормотать и делает таинственные пасы руками. Я беру прибор ночного видения и отхожу чуть в сторону. Так я могу лучше видеть происходящее и в случае чего прийти на помощь Виктору. «Максимыч! А, Максимыч?» Громко зовет Виктор. Максимыч даже не вздрогнул. Внешний мир для него не существует. Он погружен в молитву. Виктор вплотную подходит к оградке и направляется вдоль нее к калитке, намереваясь перекрыть Максимычу путь к бегству. Вот-вот он подберется к нему сзади и свяжет. Шорох. Шорох идет со всех сторон. «Витя! Витя!» Зову я. «Что это?» Не дожидаясь ответа, подношу окуляры прибора к глазам. И у меня перехватывает дыхание. Я вижу, что кладбище наполняется движением. Качаются решетки оград, шатаются памятники, падают ветхие деревянные кресты, пучится земля на могильных холмиках. Словно все погребенные здесь мертвецы, как в старых итальянских зомби-хоррорах, разом ожили и хотят покинуть свои гробы. Но это не мертвецы. По всему кладбищу, насколько позволяют видеть возможности прибора, поднимаются зеленоватые силуэты гигантских червей. Максимыч вздымает руки в молитвенном экстазе. Земля под ногами вздрагивает. От неожиданности я едва не падаю, вскрикиваю и теряю прибор. Теперь я вижу только луч фонаря, скользящий туда-сюда и выхватывающий из темноты белесые тела подземных тварей. А потом земля вздрагивает снова и снова. Фонарик описывает лучом дугу в небесах и гаснет. А там, где только что находилась теткина могила, образуется пустота. Виктор с Максимычем исчезают, не издав ни звука. Зато все пространство вокруг наполняется шумом. Шумом осыпающейся земли, стуком гранитных плит, лязгом металла, скрипом раскачивающихся деревьев. Кладбище валится в тартарары. Я чувствую себя совершенно потерянным. Я ору: «Витя! Витя!» Пытаюсь броситься ему на помощь, хотя интуитивно понимаю, что уже поздно. Но земля уходит из-под ног, и мне ничего не остается, кроме как бежать к дереву и лезть на него. Я делаю это машинально, ведомый только страхом и инстинктом самосохранения. Забравшись в самую крону так высоко, как позволяет толщина ветвей, я прижимаюсь к стволу и обхватываю его руками. Я молюсь, чтобы черви не подгрызли корни и ива не рухнула. Отсюда, с высоты нескольких метров, в ярком свете полной августовской луны, мне видна картина в целом. Прямо посреди кладбища зияет огромная черная дыра, а вокруг нее ровными концентрическими кругами выстраиваются черви. Сколько их? Одному Богу ведомо. Но судя как то тут, то там играют на слизких телах лунные блики, их не менее сотни. Поразительно. Но ко мне возвращается способность соображать. Почему эти твари сидят в земле кругами? Потому что такова структура их улья? Что или кто находится в провале? Королева червей? Словно отвечая на мои вопросы, из черноты провала поднимается что-то чудовищное и шевелящееся. Когда оно поднимается достаточно высоко, я вижу колоссальную, скользкую, бугристую, куполообразную поверхность. Игра лунных лучей и теней на буграх рисует некое подобие лица. Но это не лицо живого человека, то лик мертвеца. С пустыми впалыми глазницами и остатками полуразложившегося носового хряща. Там, где должен быть рот, нет ничего. Впрочем, возможно, все это лишь мое воображение. Личина обрамлена множеством тошнотворно извивающихся отростков. Отростки, белесые и гладкие, толщиной с хороший бочонок и высотой в 2 человеческих роста. Тут я понимаю, как мы ошибались. Мы считали, что на кладбище обитает множество тварей. Но на самом деле чудовище одно. Оно именно то, что вылупилось из личинки, с которой столкнулся Виктор в своем селе. Разожравшееся на неразложившихся телах мертвецов и еще бог знает какой пищи до невероятных размеров. Тем временем рыло монстра поднимается уже выше уровня почвы и слепо пялится в небеса. Червеобразные отростки хаотично извиваются, подобно щупальцам морского полипа. Тварь на пару секунд замирает, а затем резко уходит вниз, в недра земли. Я снова молюсь, на сей раз, чтобы никогда больше не видеть этого жуткого рыла. Шумит осыпающаяся почва, земля вновь колеблется. Ива раскачивается от сильного ветра, и я до боли впиваюсь в кору. Мне страшно думать о размерах существа, вызвавшего сотрясение земной тверди. Мне страшно думать о его сущности. Могу лишь подписаться под словами Виктора. Это не может быть творением земной природы. Оно – несомненное порождение хтонического мрака. На дереве я просидел до самого утра, невзирая на холод. Когда взошло солнце, мне открылась ужасающая картина разрушений. Значительной части кладбища больше не существовало. Вместо нее был огромный котлован, быстро наполняющийся грунтовыми водами. Стенки ямы являли собой мешанину из сырой земли, искореженных оградок, разбитых памятников, а кое-где торчали уголки раздавленных гробов. И этот провал – единственное свидетельство того, что под могильными холмиками некогда обитал жуткий зверь. Впрочем, какое это свидетельство? Уверен, геологи все объяснят карстовыми процессами, и это правильно. Я сейчас спущусь с дерева, пойду домой и буду, постараюсь, жить прежней жизнью. Я сделаю вид, что никогда не встречал бывшего директора одной из сельских школ по имени Виктор. Я ни слова не скажу отцу о судьбе его брата Алексея. Пусть он тоже числится пропавшим без вести. Главное, что монстр ушел из наших мест. Не знаю, что именно вынудило его уйти. Отрубленное Виктором щупальце, молитва Максимыча или еще какая-то причина. Но думаю, в наших краях он вряд ли объявится вновь. Но ему нужна пища и нужны адепты, которые будут эту пищу приносить. А раз так, то его появление на каком-нибудь большом кладбище – лишь вопрос времени. Поэтому мой вам совет – держитесь подальше от кладбищ после захода солнца. Поверьте, там может быть кое-кто похуже бомжей, готов, несовершеннолетних дьяволопоклонников и даже оживших мертвецов. А если на погосте вам вдруг явится призрак кого-то из умерших родственников, бегите прочь со всех ног. Призраки тоже бывают голодными, тем более, если они и не призраки вовсе. От воинской части до жилой зоны, где квартировались служащие и их семьи, было четверть часа ходьбы. Но капитану Лунёву понадобилось 25 минут, в течение которых он боролся с ветром. Метель отвешивала пощечины, танцевала, как пьяная невеста, и снежная фата застилала пейзаж. Напряженный взор капитана утопал в белом шуме, в непрерывном движении ледяной крупы. И ему мерещилось, что дальше вытянутой руки ничего нет. Судьба настроилась испытать Лунёва. Второй инцидент за 30 дней. И в обоих случаях он оказывается старшим по званию. Но в ноябре погода благоволила поискам, а сегодня Бог вздумал ужесточить условия. Лунёв помянул незлым тихим словом своего командира, лечащего спину в городе, греющегося в теплой ванне. Из ревущей пелены выплыли черные силуэты домов, точно фигуры мамонтов, настигнутых ледяным апокалипсисом. Капитан свернул на пешеходную дорожку и почти вслепую добрел до мини-маркета. Магазин примыкал к хлебопекарне и назойливо жужжащей котельной. Впрочем, сейчас ее шум был подавлен беснующейся метелью. На ступеньках курили двое солдат. При появлении офицера они выпрямились по стойке смирно, спрятали сигареты в рукавицы. Замерзший Лунёв отмахнулся, мол, расслабьтесь, не до формальностей. «Ну что, пока безрезультатно?» Он намеревался спросить, насколько тщательно ведутся поиски, но передумал. «Конечно, тщательно. Во-первых, дети поселка были словно родные для каждого срочника. А во-вторых, что тут искать? Военный городок состоял из 6 многоквартальных зданий. Чтобы прочесать прилежащую территорию, даже в такую метель, достаточно часа. А он отправил целый взвод. Но что если...» «Лейтенант приказал нам дежурить здесь», — объяснил солдат и посмотрел мимо офицера на темнеющую стену леса. Всю дорогу от КПП Лунёв подсознательно избегал мысли о тайге. Надеялся, что бедняжка отыщется раньше. И теперь мысли пришли тревожные, дурные. Заставили немолодого капитана склонить голову и отвести взгляд. Лес окольцовывал горизонт, превращая его в неприступный люнет. От горжи шла магистраль, связывающая с областным центром. Но в этот вечер ею воспользовался бы лишь безумец. Дорога – сущий каток. Они отрезаны от цивилизации, и решение должен принимать Лунёв. Капитан вообразил продирающихся сквозь бурелом солдат. Бесцельное блуждание во мраке и холоде. «Рано», – подумал он и сказал патрульным. «Выполняйте приказ лейтенанта». Он с трудом отворил дверь, вошел в магазин. После вьюжного воя тишина забила уши ватой. Щеки горели, будто изжаленные пчелами. «Даша!» Навстречу из подсобного помещения выбежала женщина в униформе продавца. Бросилась к нему на шею. «Нашли?» «Еще нет». «Это же Ирочка, дочь врача». Слухи разносились со скоростью ветра. Игорь Вильгорский, начальник ветеринарной службы, вернулся со смены и не обнаружил дочь. Он посчитал, что девочка ночевала у подруг, но через пару часов забил тревогу. К сумеркам подключились военные добровольцы. Меньше суток. Городская милиция не приняла бы заявление о пропаже. Другое дело – поселок в тайге. Лунёв вспомнил бледное, исцарапанное лицо сына. Как он вытаскивал его из снега, как прижимал к себе, вытирал кровь. 30 дней минуло. И это опять случилось. Прорезающие тьму фонари. Соседи, сплотившиеся в едином порыве. Несчастный Игорь. Весной похоронить жену, а теперь искать дочь. Лунёв слишком хорошо понимал, каково приходится родителю. «Девочка найдется?» Даша сжала руку мужа. Ей было 39, ему почти 60. Давным-давно, забирая ее в скитание по горизонтам России, он поклялся никогда не врать. И он честно промолчал. «Полагаешь, она пошла в лес?» Омерзительное чувство дежавю скребнуло по сердцу. «Зачем ей туда идти?» «Костик ведь пошел, и ты его отыскал». «Но девочке 15 лет. а Костик... Он запнулся. Даша глядела на него с упреком. «Слабоумный? Ты это имел в виду?» Даша отказывалась думать о сыне, как о слабоумном. И Лунёв поддерживал ее, но иногда... Иногда надо признавать факты. Вздохнул он про себя. «Ты сообщил Требейчику?» Он скривил раздраженную гримасу. Чертов командир части проводил выходные у родителей и был привычно далек от проблем гарнизона. Полковник Требейчик не оторвал бы задницу от стула, даже если бы находился здесь. Согревая одним своим звуком, засвистел чайник. «Садись, я принесу чай». «Только быстро. Кошмар ждет распоряжений». Он опустился на место кассира. «Костя звонила?» «Да, смотрит мультфильмы. Те про мамонтов». «Ну, естественно», — улыбнулся Лунёв. Распахнулась, впуская рёв ненастья, дверь. В проходе появился получеловек-полуснеговик. Лейтенант Кошман, по прозвищу Кошмар. Старый приятель Лунёва. «Арсений, мы нашли девочку. Она...» Кошман покосился на Дашу и договорил. «Вам лучше пойти со мной». 6 9-этажных зданий выстроились на отвоеванном Утеги квадрате, являя собой символ очередной победы человека над дикой природой. Они стояли обращенные фасадами градообразующему гарнизону, торцами к лесу. Полдюжины одинаковых коробок, облицованных кремовой плиткой. По вечерам, возвращаясь домой из части, Лунёв думал, что горящие окна — это глаза городка, и смотрят они с вызовом и храбростью. Но сегодня в электрических глазах он прочитал мольбу и страх. В последнем здании располагалось общежитие для несемейных служащих, а за ним — детский садик. Ирочка Виельгорская сидела, прислонившись спиной к забору садика. Она была полуголой. Кожа, там, где кожа сохранилась, посинела. Обе ее руки были оторваны и висели на лоскутьях и сухожилиях. Джинсы пропитались кровью, как и некогда белый бюстгальтер. Живот представлял собой сплошную рану. Внутренности вывалились и лежали между раздвинутых ног девушки бурыми гроздьями. Черты лица, до боли знакомые каждому, исказила предсмертная жуть. На подбородке замерзла розовая слюна. Лунёв приблизился к трупу, расталкивая зевак. Соседи сжались друг к другу, кто-то крестился, кого-то рвало. Тихонько завывала старушка. Солдаты умывались снегом и пытались унять дрожь. Из окон общежития высовывались служащие. Самый страшный кошмар сбылся. Образ искалеченного тела, образ, который он гнал прочь, прочесывая лес в поисках Костика, воплотился в реальность месяц спустя. Ему почудилось, что именно Костик сидит у забора, вскрытый и мертвый. «Уведите людей», — сдавленно сказал Лунёв. Его не услышали. Он повысил голос. «Лейтенант, уведите людей!» Кошман встрепенулся, приказал солдатам оттеснить соседей. «Как же так?» — спросил себя капитан. «Не в тайге, а рядом, под носом!» Он склонился над трупом. Горе стиснуло грудь ледяными клешнями. «Ира, милая девчушка, гулявшая с Костиком, научившая его прыгать через резинку, отличница, умница. Мерзлое, раздетое, вспоротое тело. Разве это один и тот же человек? Помогите мне, дядя Арсений», — попросили укутанные в иней глаза. «Я не могу», — прошептал он. Подошел кусающий губы лейтенант. «Ты что-то говорил?» Я спросил, почему ее не нашли сразу. «Потому что ее здесь не было». «Уверен?» «Абсолютно. Я сам обходил садик в 17:30, внутри и снаружи». «Хочешь сказать, зверь принес ее сюда?» «Зверь?» вскинул брови Кошман. «Ну а кто? Кто, как не зверь?» Он сел на корточки и кивком предложил лейтенанту следовать его примеру. Кошман нехотя подчинился. В общежитии, вторя вьюге, плакали женщины. Капитан указал на оторванные руки жертвы. Их жевали. А нога... «О, Господи!» Кошман закашлял в кулак. Часть бедра Иры была выгрызена. Снежинки падали в рану нежно-перламутрового цвета, похожую на морскую раковину. Капитан снял перчатки и провел пальцами по голому плечу девочки. На ощупь она не отличалась от манекена, зачем-то помещенного в морозильник. Судя по трупному окончанию, смерть наступила около 10-12 часов назад. «Откуда ты знаешь?» «Триллеры в мягких обложках», — подумал Лунёв. Он почувствовал себя книжным сыщиком, горбящимся в свете фонаря над мертвой девушкой. Но смерть была настоящей, а не литературной. Настоящей и уродливой. «Крови на снегу нет», — вслух размышлял капитан. «Значит, труп действительно приволокли недавно». «Звери так не делают?» — спросил Кошман. «Сейчас узнаем». Лунёв выпрямился и крикнул в толпу общежития. «Позовите деда Егора! Егора Приступу! Пятый дом, 19-я, кажется, квартира». «Я тут!» — раздался голос. К военным подошел старик в очках и с жидкой восточной бородкой. Егор Корнеевич Приступа до выхода на пенсию работал в пожарной части гарнизона, а еще раньше был егерем. Его историями о диких животных заслушивались все, в том числе и Костик, обожавший волков. Приступа посмотрел на тело тяжелым взглядом из-под седых бровей. Осенил себя крестом. «Можете определить, какое животное ее убило?» Старик несколько минут изучал раны. Затем прогулялся вокруг, вперив глаза в землю. Лунёв успел бегло обследовать участок, но не обнаружил среди отпечатков подошв звериных следов. Не нашел их и бывший егерь. Однако вердикт его был готов. «Волк это!» Ветер, переменивший направление, донес фразу до испуганных жителей городка. «Волк! Волк!» Отозвались они эхом. «Я читал, волки на людей не нападают», — заметил Кошман. «Еще как нападают», — возразил старик. «Не часто, но бывает. После войны людоедов много развелось. Привыкли трупами питаться, к человечине пристрастились, страх потеряли. Я в 51-м видел, волк парнишку 13-летнего загрыз на пастбище, по кусочкам сшивали. Обычно летом такое происходит, когда волкам детеныши кормить надо, или во второй половине зимы на бескормицу». «Но зима только началась», — вклинился Лунёв. «Странный это волк», помедлив, произнес Приступа. «Волки добычу в лес тащат, а наш из лесу притащил. Полоса вот на снегу, тело оттуда волокли». «Чтоб на видном месте оставить», — пронеслось в голове капитана. «Зверь-то дефективный», — уверенно заявил старик. «Бешеный. И это, Арсений Петрович, здоровый он. Шибко здоровый!» «Час от часу не легче!» — застонал Кошман. А Лунёв вспомнил о своем сыне, защищенном, сидящем в теплой квартире. О сыне, который месяц тому назад пошел в лес на поиски мамонтов и чудом не разделил участи Иры. «Спасибо, дед Егор», — сказал капитан. «Вы, пожалуйста, не уходите пока. Помощь ваша понадобится». Он потер лоб, собираясь мыслями. Подозвал солдат. «Тело отвезите на склад в холодильную камеру. Милиции звонили? Никто не приедет, по крайней мере, до завтра. Дорога перекрыта». «Ну, ясно». Он опять помянул полковника Требейчика и его маму. И сжал кулаки. «Вы обойдите территорию от электростанции до ворот части. Ищите клочки верхней одежды. Фиолетовые куртки, так? Кстати... кто-нибудь в курсе, где доктор Вильгорский?» «Был в казарме». «Хорошо». Он обратился к гражданским. «Товарищи, у нас завелся волк. Немедленно возвращайтесь в свои квартиры и проследите, чтобы ваши родные были рядом с вами. Кто живет в дальних домах, держитесь группами. Учреждения вне воинской части закрываются. Не беспокойтесь, ночью усиленный патруль будет дежурить на улицах. Он ожидал препираний, вопросов, но люди, услышав команду, быстро рассосались, и метель поглотила их. «Что теперь?» — сипло спросил Кошман. «Так, распорядитесь насчет ночных дежурств. Выставь 10 человек внутри жилой зоны, 20 по периметру леса, чтобы заяц не пробежал. Выдай автоматы. И пусть заберут людей из магазина и пекарни». «А как же протокол?» «Что?» «Протокол», — потупился лейтенант. «Ну, понятые и все такое». «Я тебе что, мент? Или ты прикажешь оставить девочку на ночь, чтобы её отте...» Он осекся. Прямо перед ними стоял Вильгорский, начальник ветеринарной службы. Доктор вцепился руками в щеки и, не мигая, смотрел на дочь. «Игорь!» Вильгорский резко убрал руки. На щеках наливались кровью вмятины от ногтей. Он сказал неожиданно чистым и спокойным голосом. «Это не Ира. Конечно, это не Ира. Продолжайте поиски, капитан». На последнем слоге доктор пошатнулся и мешком рухнул в сугроб. Даша встретила мужа в коридоре. Уткнулась в грудь заплаканным лицом. «Слава богу, пришел. «Ненадолго». Он погладил жену по волосам. «Перекушу и обратно в часть». «Они не справятся без тебя?» «Ты же понимаешь, почти весь офицерский состав в отпуске». На период школьных каникул офицеры, за исключением нескольких лейтенантов, уехали с семьями в город. Лунёв был и за начальника части, и за коменданта, и за дирижера военного оркестра. Он отдал бы палец на отсечение, лишь бы вернуть Требейчика и снять с себя тяжесть ответственности. «Ну прекрати!» Он помассажировал плечо жены. Пальцы вспомнили холодную плоть Иры, и комок тошноты подкрался к горлу. «Обычный волк, и он уже далеко». «Что с отцом девочки?» «Отвезли в лазарет. Он, кажется, не осознает, что произошло». «Я тоже не осознаю». Она взяла у него куртку, смахнула снежинки. «Загляни к Костику, а я разогрею суп». Свет в спальне был потушен. На экране беззвучно работающего телевизора белка носилась за орехом. Костя сидел у окна, прижав ладони к стеклу. «Привет, сынок». Прошлым летом мальчику исполнилось 16. Он был высоким и стройным, со светлыми завивающимися волосами, с широкими от природы плечами. Сложись все иначе, и он мог бы покорить самое капризное девичье сердце. Но, словно насмехаясь над родительскими чаяниями, природа поместила в тело юноши-красавца разум 5-летнего ребенка. «Дядя с автоматом!» — сказал Костя своим отрывистым шершавым голосом. Лунёвы жили на первом этаже, и, посмотрев поверх сыновей головы, капитан увидел фигуру солдата во дворе, приплясывающего и уклоняющегося от ветра. «Да, он нас охраняет». Костя повернулся к отцу. Гладкая кожа, мягкий пушок на скулах, безоблачное небо в глазах, и на лбу, рядом с бьющейся голубоватой жилкой, затянувшийся шрам. Всплыла в памяти ночь, когда Лунёв вытаскивал мальчика из снега, отогревал его дрожащие руки, вытирал кровь. А Костик вырывался при этом и тянулся к лесу. И улыбался рассеянно. И рычал. Лунёв прикоснулся к Костиному шраму, откинул со лба пшеничный завиток. «Ира! Кричала!» Он решил, что сын задает вопрос, и поспешно ответил. «Нет, она быстро, быстро улетела. Теперь она вместе с Боженькой». Год назад Костик побывал в церкви, и рассказ мамы о правящем на небесах старике привел его в восторг. С тех пор он обязательно крестился, ложась в постель, искренне и неловко. «Ира! Кричала!» Негромко подтвердил мальчик. «Я был там!» «Был где?» Вздрогнул отец. Лицо Костика оставалось безмятежным. «Вы с мамой уснули. Мне не спалось. Я побежал за Ирой. Мы весело играли». Он натужно улыбнулся, обнажив зубы. Блеск белых крепких зубов странным образом загипнотизировал Лунёва. На миг старый капитан исчез из времени и пространства. Он погрузился в туман и услышал зловещий вой и почувствовал, как пульсирует в венах кипяток. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. Проверил окно. После ноябрьского инцидента он заколотил раму гвоздями, чтобы Костя не вздумал искать мамонтов. От сердца отлегло. Гвозди были на месте. «Играли, играли, играли, пока Ира не стала липкой и красной!» Костя улыбнулся, но небо в глазах заслонила пелена. В них отразились скорбь и ужас. Капитан обнял сына. «Тебе приснилось. Ты никуда не ходил, ты был дома. Это сон, сон!» Мальчик созерцал свои запястья. Признак того, что разговор ему наскучил. «Я скоро вернусь», — пообещал Лунёв. Он выходил из комнаты, когда сын произнес: «Боженьки, нет! Есть лес! И лес не кончается! И там мы бежим, голодные, по снегу! Все время!» Костик зажмурился и повторил: «Все время!» Капитан сидел в кабинете, снова и снова перечитывал собственный отчет. И с каждым разом ему казалось, что недостает чего-то важного, ключевого, что побег сына имеет прямое отношение к сегодняшней трагедии, что ему тогда не почудился острый звериный запах, витавший над лесной поляной. «И луна», — размышлял капитан, — она была красной, ничуть не розовой, а багровой, как Костина рана. И Костя в крови. Он поцарапался о сук. Должно быть так. Он напряг мозг, стараясь воскресить происшествие месячной давности. Кривые ветви деревьев, неправильное ночное светило, улыбающийся рот живого, слава Всевышнему, живого Костика. Его шепот: «Папа, там, там!» И потом... Что за слово было потом? Капитан прислушался к голосу из прошлого. «Арсений!» — хлопнул дверями Кошман. 11 часов. Иди домой, я подежурю». Лунёв собирался отвергнуть предложение, но гортанная «папа», продолжающая звучать в ушах, остановила его. «Пожалуй, следует быть с семьёй в эту ночь». «Никаких новостей», — поинтересовался он, надевая куртку. «Тишина. Убег волчара. А Вильгорский? Я запер его в лазарете, сказал, что оттуда ему будет удобнее руководить поисковыми группами». Капитан с благодарностью похлопал товарища по спине. «Надеюсь, завтра погода улучшится и заработает магистраль. Если что-то случится, хоть что-то, звони». Он открыл дверь. «Хороший ты командир, Арсений», — сказал Кошман вслед. «Будь осторожен». «Буду». Лунёв поправил кобуру с табельным пистолетом Макарова и покинул кабинет. Метель рисовала на плацу загадочные иероглифы, напоминающие круги на полях. Те якобы внезапного происхождения. Луну скрыли тучи, однако капитан знал. Она круглая, как бубен. У стрельбища к нему присоединилась сутулая тень. «Домой идете? Не против, если вас проведу?» «Пошли, Егор Корнеевич. Какой разговор?» Старый егерь вытащил из пачки папиросу. Предложил Лунёву. «Я бросил. Как сын родился». «Славный парень. Приступа выпустил густой дым. «Не сбегает больше?» «Нет», — с излишним напором сказал Лунёв. «Мы с Дашей ему объяснили, что в тайге опасно». Они вышли на пешеходную дорогу. Справа скрипел деревянными зубами лес. Добрый зеленогривый старик, дарующий местным ягоды и грибы, превратился в древнее зло, готовое выпустить кровожадных хищников из своих берлог. «Опасно, опасно!» – пробурчал старик. «Я ведь родился здесь, Арсений Петрович. Слыхал про тайгу кое-чего». «Где здесь?» «Да в часе ходьбы. Там моя деревня была, Лыковка. А из Лыковки уж по всему Союзу меня жизнь повела». Дед Егор кашлянул и покосился на собеседника нерешительно. Мужчины замедлили шаг. «Капитан!» Приступа потупился. «Наш волк умный, как человек. Я такого встречал. 10 годков мне было. Объявился у нас в Лыковке зверь. Коров драл, лошадей. Близко к избам подходил, никого не боялся. Моя прабабушка, ей, считай, 105 лет стукнула. Следы посмотрела. Говорит, нечисть это. Никто не поверил, конечно. А зверь к тете Тамаре в избу залез и младшего ребенка утащил. А старший все видел и рассказал, что зверь на 2 лапах ходит, что тело у него людское, а голова волчья». Он прервался, перевел дыхание. Капитан ждал, изучая морщинистое лицо старика. «Мужики наши подметили, зверь появляется в полнолуние. Подстерегли. Стали из ружей палить. Он наутёк. За ним побежали в лес, видят. Лежит на земле животное, покрытое серой шерстью, в крови от огнестрельных ран. И шерсть с него спадает клочьями, а под ней голое человеческое тело. Тело умирающего конюха Гаврилы. Люди его окружили, а он посмотрел с ненавистью и сдох». Непроизвольный смешок сорвался с губ Лунёва. «Оборотень!» Красные от мороза щеки старика покраснели еще сильнее. «Оборотни, волкодлаки, прабабка, царствие и небесное, говорила, существуют 3 способа стать оборотнем. Либо родиться, либо заразиться от укуса или царапины, либо с помощью колдовства попить в полночь дождевой воды из волчьего следа или перепрыгнуть через волчий пень». «Пень?» Не уловив издевки в голосе военного, старик утвердительно закивал. «Встречаются в тайге такие деревья, молнии срезанные, о которые волки любят чесать бока, и пни эти все в шерсти и называются волчьи. Если перепрыгнешь через них, излечишь болезни, станешь сильным, умным, быстрым, как хищник. И как хищник будешь крови жаждать и в полную луну обращаться в чудовище. Но действует это лишь в том случае, ежели человек не крещен или крещение с него снято». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — не выдержал капитан. «Байки эти. Мне что, прикажете оборотня ловить? Пули из серебра отлить? Всех некрещенных на гауптвахту отправить? Я, между прочим, тоже некрещенный». «А Костя? Костя крещенный?» От вопроса, произнесенного ровным, слегка лукавым тоном, у Лунёва зашевелились волосы на затылке. Но вместе с ответом пришло странное облегчение. Будто это правда имело значение. «Крещённый. Мы его в прошлом году крестили. Полковник с супругой были крестными. Есть у вас другие подозреваемые, товарищ Приступа?» «Не злись, капитан». «А я и не злюсь». Лунёв щелкнул зубами. «Но вы мне сказки травите. А на складе Ира Вильегорская лежит настоящая, мертвая. Так что мне не до сказок нынче». И, крутнувшись, капитан пошел к огонькам высоток. Словно дамбы, отражали они волны метели. Спокойной ночи, Егор Корнеевич. Ну да, ну да. Старик задрал голову к небу. В этот момент тучи разорвались, как мешок из-под углей, и в прорехе возникла наливающаяся багрянцем луна. Костя лежал в кровати, укрывшись одеялом до подбородка. Лампа с фигурным абажуром разбросала по стенам тени животных, звезд и цветов. Исламский полумесяц упал точно на бледный лоб мальчика, и отец повернул лампу, чтобы метка исчезла. Лицо сына, такое родное и знакомое, белело в полутьме гипсовой маской. «Где Ира?» – спросил Костик. «В морозилке». Едва не вырвалась у Лунёва. «На небе». «На небе сегодня плохо», — философски рассудил мальчик. «Там злая луна. Луна кусается». «Кусаются животные. Собаки, тигры». Он притворился, что собирается отгрызть Костин нос. Трюк, прежде смешивший сына, не сработал. «Пускай она будет глубоко в земле. В земле до нее не доберутся». Отец поискал нужные слова, но источник нужных слов иссяк. «Сынок, ты помнишь, что ты делал в лесу, на той поляне?» Костя задержал дыхание. Кровать тихонько скрипнула. Длинное тело напряглось под одеялом. «Нет!» — выдохнул он. «Я забыл». Капитан улыбнулся и потрепал мягкие волосы сына. «Все будет хорошо», — соврал он. Даша, уловив душевное состояние мужа, избавила его от расспросов. Молча они легли в постель. Он обнял ее, поцеловал в затылок. Она нежно и преданно коснулась губами его кисти. «Пусть нам не снятся сны», — прошептала она. Но сны, по крайней мере, ему приснились. Он стоял на лесной прогалине, и сосны взмывали вверх, образуя что-то вроде колодца, в горловине которого полыхала кроваво-красная планета. Она освещала потусторонним светом массивный пень в центре поляны. Судя по кольцам, дерево погибло в очень преклонном возрасте. Кора его была обуглена, и клочки серебристой шерсти свисали за усенец. «Здравствуй, Арсений», — прозвучал мелодичный напевный голос. Шел он из дерева, и спящий капитан подумал: прямоходящие волки и говорящие пни. «Ты стар, Арсений», — продолжал голос. «Немощен. Ты устал. Каждая твоя косточка устала. Ты не справишься с врагом. Но я выручу тебя. Я сделаю тебя сильным, как раньше. Я превращу тебя в юношу, и седина исчезнет, и морщины разгладятся, и чресла твои воспылают, и ты сможешь вновь любить жену. Подойди ко мне, Арсений, прыгни через меня. Я обещаю, ты приземлишься иным, совершенно иным». «Я не нуждаюсь в твоей помощи», — намеревался сказать Лунёв, но ноги его сами сдвинулись с места, понесли к обгоревшему пню, к намотанной на сучья шерсти, к осколкам клыков, втравленных в кору. И чьи-то лапы обхватили капитана, подняли и швырнули вперед. Он проснулся, рывком сел. Рядом мирно спала жена. Холодный воздух покалывал шею и ступни. «Чёртов старик со своими россказнями», — процедил Лунёв. От сквозняка звонко задребезжало стекло в двери. «Почему так холодно? Кто открыл?» Ноги были ватные, как во сне, когда он пошел по коридору, свернул в комнату сына. И застыл. И ветер резал его кожу. И снежинки кружились в свете настольной лампы и таяли на подушках. Вечность уместилась в паре секунд. Осознавая, что произошло, он бросился к распахнутому окну. Улица была пуста. Лунёв провёл пальцами по подоконнику. Кто-то исцарапал пластик перочинным ножом. Нет же. Когтями. Кто-то, кто проник в комнату. Или покинул её. Сдерживая стон, капитан выскочил в коридор. 3 минуты спустя, наскоро одевшись и не потревожив жену, он вывалился во двор. «Костя! Костенька!» Метель скомкала крик, унесла его к лесу. Туда же, куда вели по снегу следы босых ног. Здесь он шел, здесь упал. Вот обрез тела, а вот... Сердце Лунёва кольнул ледяной осколок. Следы сына пропали у спортивной площадки. От неё по припорошенному асфальту вели следы зверя. Отпечатки огромных когтистых лап. «Папа!» Шёпот из прошлого обрывался на самом важном. «Там! Папа!» «Что там?» Память явила пробел в аудиозаписи. Лунёв побежал, сверяясь с жуткими, не имеющими права на существование следами. В сугробе у кромки леса лежал на боку патрульный. Его волосы слиплись от крови. Автомат валялся в 3 метрах. Капитан прощупал пульс солдата. «Живой». Мобильник он забыл в попыхах собираясь, потому воспользовался телефоном оглушенного бойца. Сходу вспомнил номер Кошмана. Значит, ум работает на пределе возможностей. «Арсений?» «Я возле леса за электростанцией», — отчеканил Лунёв. «Тут раненый. Немедленно высылай подкрепление!» Не дожидаясь ответа, он вернул мобильник в карман патрульного. У Кошмана отличная реакция. Он не подведёт. Утопая по икры в снегу, Лунёв вошёл в лес. Зрение капитана обострилось. Да и луна выбралась на сцену из-за снежных кулис. Каждую веточку он видел отчётливо, как при дневном свете. Идти далеко не понадобилось. Сын сидел на поляне. Почти такой же, какая ему явилась во сне, но без магического пня. На четвереньках, будто зверёныш, в трусах и футболке Кока-Кола, безразличный к лютому морозу, к бьющему наотмашь ветру. Черты его заострились, изменились до неузнаваемости. Чужой мальчик, Маугли, дикарь, затравленно глядел на отца. «Да нет же, не чужой». «Мой. Сыночек!» Костя отпрянул, продемонстрировал зубы, между которыми сновал розовый язык. Он всегда скалился, прежде чем заплакать. Но голубые глаза были сухими. «Папа, я не хотел!» «Пойдем. Скорее пойдем домой». «Нет!» Мальчик отполз от капитана. «Мне нельзя идти с тобой! Он мне запретил!» «Кто?» Ледяные зрачки поднялись к небу, и от света луны стали розоватыми. «Я вышел погулять с Ирой вчера!» Словно в бреду бормотал Костя. «Она мой друг! Мы поженимся, когда вырастем! Я играл с ней, но пришел волк! Волк сделал ее холодной и липкой, и она не вырастет никогда!» Я не остановил волка. Волк залез в комнату. Он говорит, что убьет всех, кто мешает. Всех. Лунёв опустился на колени перед мальчиком. Протянул к нему руки. Взял за плечи и заставил смотреть в глаза. «Что ты натворил, сын?» Прохрипел капитан. «Это не я!» Затряс головой Костя. «Это дядя Волк!» «Что ты натворил?» Повторил Лунёв, и одинокая слеза скатилась по его щеке. Первый раз отец плакал при сыне. И кажется, это испугало мальчика больше леса, больше того, что притаилось внутри или снаружи. «Не я, папочка! Волк! Волк! Волк!» «Третье волк!» Костя сопроводил жестом, указывающим за спину капитана. Лунёв обернулся. Тень метнулась в темноту. Он только заметил противоестественно вывернутые ноги и ненормально крупную голову. «Маска?» — сказал себе Лунёв. «Обычная маска волка». «Какая прелесть!» — раздался из мрака знакомый Лунёву голос. Капитан выхватил пистолет, перевел флажок предохранителя в нижнее положение, прицелился. Но голос прозвучал совсем с другого угла. «Отец и сын, недоумок Исаак и папаша Авраам!» «Беги!» – прошептал Лунёв, меняя позицию. «Прошу, Костик, беги!» Мальчик кивнул и, спотыкаясь, побежал к кустам. Дядя Волк не стал его преследовать. Он кружил вокруг поляны, невидимой за деревьями, и ворковал насмешливо. «А я ведь правда собирался ему помочь, маленькому придурку! Отвезти к тому замечательному пню и вылечить. По-дружески, по-соседски. Чтобы он очистился от греха, как я. Но потом, знаешь, капитан, потом я усёк, что никого не надо спасать. Вы созданы, чтобы вас есть. Терзать ваше мясо, быть вашим ночным кошмаром». Он завыл. Не как волк, а как человек, копирующий волка. И захохотал. «Капитан, ты не представляешь, что это за счастье! Я же с пьяну прыгнул, с дуру! Вспомнил стариковские байки и... скок! Все изменилось вмиг! Ни боли, ни слабости, ни жалости, капитан! Невыносимое удовольствие! Просто мчаться по тайге, вонзать зубы в загривок оленя, рвать его живого!» «Ты сумасшедший!» — воскликнул Лунёв, целясь в деревья. «И это то, о чем я всегда мечтал! Сумасшествие, отказ от рамок, охота, война, кровь, насыщенная адреналином, моя, ваша! Ты не способен вообразить, насколько та сучка была вкуснее оленя. Часы, проведенные с ней. Тысяча оргазмов одновременно!» Хрустнула ветка. И ствол Макарова зафиксировал источник звука. Но опоздал. Дядя Волк совершил новый круг. «Я думал, капитан, рак пожирал мои клетки, выедал нутро. А теперь я здоров, я пожираю, я рак, и твоего сына-дебила я поем сразу после тебя». То, что убийца нападает с подветренной стороны, Лунёв понял интуитивно и за секунду до броска начал разворачиваться. Громоздкая туша заслонила луну, легла на капитана за аморфной тенью. Он успел разглядеть отдельные фрагменты, волосатую грудь, длинные когтистые лапы, вытянутую пасть, в которой, как пламя зажигалки, подрагивал алый язык. Когти, четыре желтых костяных ножа, метили ему в лицо, и он нажал на пусковой крючок. Дуло пистолета полыхнуло, гильза зашипела в снегу. Убийца приземлился слева от Лунёва. В ноздри ударил едкий запах зверя. В уши гневный рык. Не рискуя стрелять повторно, капитан побежал. Он мчался без оглядки, а на закорках пыхтело исчадие языческих времен, и когти-ножи свистели в морозном воздухе. Лунёв проломил с собой сплетение веток, полетел на открытую площадку. Ботинки скользнули по льду. Он упал, пополз. Убийца выступил из леса. Луна в этот момент предала адепта, скрылась за тучами, и капитан видел лишь тень. Формы, внушающие ужас и отвращение. Убийца шагнул к нему. Загрохотали выстрелы. Автоматная очередь изрешетила дядю Волка. Свинец разнес его коленную чашечку, паховую кость прострелил ребра. Три пули угодили в морду. Убийца дернулся, исполнил короткий удивленный танец и упал. Не веря, что он спасен, Лунёв посмотрел на спешащих сквозь метель автоматчиков. Узнал лейтенанта Кошмана и замыкающего отряд егеря приступу. Холодные руки схватили его сзади. «Папочка!» Капитан обнял Костю, спрятал горящее от стыда лицо на его груди. «Прости меня, сыночек, прости!» «Не плачь! Никогда! Никогда не плачь, папа!» «Не буду, клянусь!» Капитан снял куртку, укутал в нее мальчика. И вдруг услышал тот голос из прошлого. Вспомнил окончание фразы и проклял себя, решив, что если бы вспомнил раньше, Ира была бы жива. Он встал, кивнул Кошману. Опешившие солдаты разглядывали голову мужчину. Запрокинутое, расстрелянное лицо. Правый глаз мертвеца вытек, а в левом стекленеющем отражалась луна. Багровая, но постепенно бледнеющая до привычного цвета. Месяц назад чудом спасшийся от дяди Волка Костик сказал: «Там папа! Крестный папа!» «Боже мой!» – прошептал Кошман. На пропитанном кровью снегу лежал его командир, полковник Требейчик. Этого ребенка Волгин отдал сам, собственноручно. Самое ужасное – ребенок улыбался. Волгин, по правде говоря, не верил, что такое вообще бывает. То есть он слышал еще в мединституте от опытных акушеров на перекурах, на практике, будто только что рожденные дети могут улыбаться. Но с молодым задорным скептицизмом относил подобные рассказы по части баек. Вроде того, что тело умершего человека становится чуть легче. Ровно настолько, сколько весит отлетевшая душа. Ребенок скользкий, синюшный, со странноватым нездешним личиком только пришедшего в этот мир создания. Он проорался, посмотрел на Волгина удивительно ясными глазами и совершенно отчетливо ему улыбнулся. А затем к Волгину шагнула медсестра Рози, которая, скучая, наблюдала за родами и забрала этого ребенка. И Волгину ничего не оставалось, кроме как отдать его. Все равно ребенка забрали бы. Если б понадобилось, то силой. И тогда Волгину ох, как не поздоровилось бы. А Волгин хотел жить. Кроме того, он здесь был нужен. Очень нужен. Роженице Волгин ничего не стал объяснять. Она и так все знала. Более того, была готова к такому повороту событий и даже, кажется, восприняла произошедшее с облегчением. В конце концов, с детьми тут было куда труднее, чем без детей. Пеленок не было, воды тоже не было. Точнее, шла ледяная в душевых по утрам. А в другое время каждый поход за водой грозил смертельной опасностью. И от работ по прошествии некоторого времени матерям было не отвертеться. Отпуска по уходу за ребенком тут никто не давал. И сейчас-то Волгину придется убеждать начальство, чтобы женщине дали отлежаться хоть пару дней. Волгин принял послед, тщательно проверил его на целостность, убедился, что у пациентки нет сильного кровотечения, и оставил ее на попечение Леньки, парня с незаконченным ветеринарным образованием, смекалистого и рукастого, хватающего навыки огромными порциями, как сам Волгин еще недавно хватал. Почти сразу после меда, оказавшись сначала в полевом госпитале, а потом здесь. Тут-то и насобачился принимать роды. Лагерь был смешанным. Полно женщин, особенно много почему-то беременных. Будто специально их свозили сюда. А так специальность у Волгина была терапевт. Это здесь он стал и хирургом, и акушером, и инфекционистом, и психологом, и чуть ли не священником. Да и бог знает кем еще. И в бога комсомолец Волгин поверил именно здесь. Ничего ему больше не оставалось. Просто нужен был кто-то еще, кроме него самого. Слишком страшно было оставаться крайним. Как сейчас. Вот как сейчас. Подобное случалось каждые несколько дней, а иногда и не по одному разу в день. И каждый раз после того, как все заканчивалось, Волгин принимался метаться. Как это называл старший коллега Станислав Вольфович, быстро вышагивать, почти бегать по Кранкенбау, по центру прохода, вдоль длинной печи, которая, впрочем, редко затапливалась. Бегать, нарочито топать, растирать нервный тик на левом глазу, только чтобы не слышать бульканье за крайними нарами и не видеть, как там в углу одна из трех приставленных к нему медсестер немок, Рози, Грета и Хильда, топит в бочке очередного только что рожденного ребенка. Волгин резко развернулся в конце барака. Все-таки мельком увидел, как Рози распахивает дверь и выкидывает на улицу что-то небольшое, на что мигом набрасываются полчища вездесущих крыс. Тело ребенка. Того самого ребенка, который Волгину улыбнулся. По студенческой привычке дико хотелось курить, но это был холостой позыв, как рвота при пустом желудке. Дым, любой, совершенно любой, даже малейший привкус дыма, Волгин не переносил с тех самых пор, как нюхнул здешние жаровни, на которых сжигали тела умерших узников. А случалось еще и не совсем умерших. Это было небольшое отделение Аушвица. Крематория в печи тут пока не было. Еще не успели построить. Порой Волгину думалось, что от сумасшествия его спасает только ответственность. Три близко стоящих с покрытыми переходами Кранкенбау. Больничных барака. Хлипкие дощатые постройки, в решето прогрызенные крысами, земляным полом и двумя рядами трехэтажных коек. Посередине длинная печь с двумя топками по краям. Точнее, две печи, соединенные длинным горизонтальным дымоходом. Именно на этом кирпичном дымоходе, единственном хоть сколько-нибудь пригодном для подобных дел месте, Волгин осматривал, оперировал, принимал роды. Рядом неотлучно находился Ленька. Помогал, отгонял осатаневших крыс. И, конечно, учился. Волгин старался объяснять каждое свое действие. Он сознательно готовил себе замену. Мало ли. На всякий случай. Пулю можно было словить ни за что. Просто по прихоти охранника на вышке. Не уберег бы и застиранный белый халат, надетый поверх полосатой робы. Хотя и без пули запросто можно было окочуриться. Здешний коллега Волгина, более того, старший друг, более того, учитель. Станислав Вольфович Казаржевский, блестящий хирург, способный при почти полном отсутствии инструментов делать невероятные вещи. Полгода тому назад сгорел от скоротечного туберкулеза, как на незримом костре. Туберкулез, пневмония, дизентерия, тиф накидывались на изнуренные голодом тела заключенных, будто крысы, которые тут озверели настолько, что кусали лежащих на нарах больных и могли броситься прямо в лицо склонившемуся над койкой врачу. С тех пор, как Станислава Вольфовича не стало, Волгин остался крайний. Крайне перед Богом. Дощатый Кранкенбау иногда представлялся Волгину утлым кораблем, который он, неопытный капитан, почти вслепую ведет сквозь бурю, бушующей кругом смерти. Почти полное отсутствие лекарств. Официально лагерный лазарет снабжали лишь аспирином. Вместо бинтов – тонкие бумажные ленты. Шприцев мало, и кипятить их негде. Так что приходилось многожды использовать нестерильные. Солома в матрасах, задубевших от пота испражнений, давно истерлась в пыль. И больные лежали, почитай, на голых сучковатых досках. В довершении всего, пациенты не были избавлены от селекций. Каждую неделю в ночные бараки аккуратно захаживал пахнущий одеколоном и до скрипа выбритый доктор Шпехт, главный лагерный врач, властвовавший в лабораториях по соседству, и интересовался, кто из обитателей Кранкенбау представляется Волгину очевидно нежизнеспособным. И каждый раз Волгин рьяно доказывал, что таких нет, что жизнеспособны все, что у каждого из его пациентов есть шанс на выздоровление. Но доктор Шпех неуклонно требовал свою дань в виде людей, отправляемых в лаборатории для инъекции фенола в сердце. «Мои отчеты, коллега, должны включать определенное число убывших. Кто тут зря поглощает паёк? Кто тут объедает своих товарищей, кому давно пора освободить место? Думайте, думайте, дорогой коллега, иначе отправитесь на процедурку вместо ваших смертников». И неизбежно Волгину приходилось выбирать. Кто уже точно не поднимется с больничных нар? Кто своей смертью спасет чью-то жизнь? Иногда доктор Шпехт отбирал узников для других, не менее страшных дел. Для испытания новых лекарств. Либо какого-то химического оружия. Или в качестве материала своим практикантам, которые под его снисходительным руководством резали и пришивали, что хотели и как хотели. Ни в грош не ставя жизнь лагерников. После лабораторных опытов Волгину приходилось собственноручно выцарапывать людей с того света. Зачастую уже безрезультатно. Поэтому при отборе для лабораторий Волгин, напротив, всячески доказывал, что его пациенты слишком слабы для экспериментов. И все равно ему приходилось выбирать. Всегда приходилось выбирать. Спасать чью-то жизнь ценой чьей-то смерти. Благодарение Богу, Волгин великолепно владел немецким. Именно здесь он не раз добрым словом помянул настойчивость родителей германистов, когда-то натаскавших его на сильные глаголы, как другие натаскивают детей на фортепианные гаммы. «Шпрехен, шприхт, шпрах, хатгешпрохен». Еще дни, когда дома говорили только по-немецки. Свихнуться можно. Отчасти именно в пику родителям Волгин поступил в мед, чтобы тут же провалиться в ад латыни анатомии. И вот надо же... Где и как все это пригодилось? Вообще, среди своих по большей части немых пациентов, поляки, русские, украинцы, белорусы, знающих по-немецки лишь свой личный номер да основные команды, Волгин был сущим посредником между миром заключенных и миром надзирателей. Восприятие эсэсовцев, фанатично разделявших все вокруг по принципу «свой-чужой», на Волгине неизменно давало сбой. Немецкоговорящий, с безупречным произношением Волгин и внешне походил на немца. Причем на идеального, плакатного немца. Рослый, белокурый и пронзительно голубоглазый. Он вызывал у нацистов некое зоологическое уважение. Этим Волгин пользовался просто отчаянно, на самой грани дозволенного. В открытую требовал у Шпехта лекарства, инструменты, перевязочный материал. И порой действительно получал. Мало. Гораздо меньше нужного, но получал. Более того, приставленные к нему медсестры Рози, Грета и Хильда, эти бездушные колоды, задастые немки, топящие в бочке младенцев, в открытую желали с ним переспать, наплевав на любые свои расовые запреты. От недоедания и хронической усталости в чертах Волгина только заострилась и без того иконописная, аскетичная и строгая красота. Медсестры призывно склабились ему и звали его «наш прекрасный русский доктор». Волгин отчетливо понимал, затея он интрижку с кем-нибудь из немок, да хоть со всеми тремя разом, снабжение лазарета сразу заметно улучшится. В обход правил шпехтовской лаборатории хлынут лекарства, бинты, инструментарий. Но вот это уже далеко превосходило его силы. Дело было даже не в том, что Волгин не помнил, когда в последний раз чувствовал себя мужчиной в плотском смысле. Просто сам вид этих трех женщин, как ни в чем не бывало утопивших сотни крохотных с едва перерезанной пуповиной детей, вызывал у Волгина такую лютую, до хрипа утробную ненависть, что ему хотелось только одного. Сомкнуть пальцы на горле каждой, опустить головой в ту самую бочку и дождаться конвульсий. С торжеством, с величайшим наслаждением. Именно эта воображаемая картина помогала Волгину хранить самообладание, когда от немок особенно тошнило. Все, решительно все в лагере было за гранью человеческого. Но именно порядки в отношении детей оказались наиболее невыносимы. Когда Волгина еще только привезли сюда, новорожденных тут топили подряд, без разбору. Потом возникли новые правила. Светловолосых и голубоглазых младенцев забирали, чтобы гармонизировать, отдать в бездетные немецкие семьи, а всех прочих, особенно детей евреек и цыганок, по-прежнему топили, как котят. Тогда как сам Волгин не смог бы утопить и котенка. С той самой поры рождения блондинистых детей, беленьких, как помнится, ласково называла таких бабушка, стало праздником. Счастье было, когда светленькие дети рождались у евреек. Таких младенцев Волгин буквально втюхивал Розе, Грете или Хильде, обрушивая на их тупые головы всю мощь нацистской казуистики, в которой навострился, беседуя с доктором Шпехтом. И детей уносили кормилицам. Немилосердна была судьба по отношению и к тем младенцам, которые не годились для онемечивания, но избегали участи быть утопленными. Иногда такое случалось при ночных родах, когда дежурной медсестре было просто лень торчать в Кранкенбау, и она дрыхла где-то в лабораториях. Спасенных младенцев матери всячески скрывали от надзирателей, отказывали себе в пайке, чтобы выменять на него простыню, которую можно было бы разорвать на пеленке. С риском для жизни выходили из лазарета за водой. Покидать Кранкенбау пациентам категорически запрещалось, особенно ночью, когда охранники стреляли во все, что движется. Из ночных вылазок узники частенько уже не возвращались. Обычно воду для женщин приносил Ленька или сам Волгин, но порой не было ни малейшей возможности отойти от импровизированного операционного стола. Выстиранные пеленки матери сушили на собственном теле. Дети тем временем медленно погибали. Редко у кого из истощенных женщин было молоко. Младенцы, все до одного, вопреки ужасающим лагерным условиям, рождавшиеся крепкими и голосистыми, сначала от голода прекращали плакать, только тихо стонали. Затем их кожа становилась тонкой, прозрачной, так что были видны сосуды, сухожилия и даже кости. Потом дети превращались в обтянутые кожей скелетики, а потом умирали. И тогда матери, сами истощенные до полного отупления чувств, оставляли их крысам. Хоронить было негде, да и не было сил. Не на нацистские жаровни же нести. К тому ж матерей весьма скоро после родов переводили в общие бараки и отправляли, как всех, на работы, что только приближало гибель младенцев. Такие матери и дети были еще одним гвоздем в душе Волгина. Одним из многих. Таких он до последнего старался удерживать в Кранкенбау, где, по крайней мере, не надо было никуда отлучаться, а в полу под нарами были вырыты тайники, куда можно было спрятаться на время селекций. Метание Волгина, так и бегавшего по бараку туда-сюда, прервал Ленька. «Гаврил Алексеевич! Гаврил Алексеевич!» «Чего?» Дернулся Волгин, мигом возвращаясь из мрачных мыслей в еще более мрачную действительность. «Кровотечение все-таки сильное?» «Не, у родительницы все нормально. Там вас этот зовет, как его? Вильчик!» «Вильчик. Черт бы его побрал. Я ему 100 раз говорил, чтобы даже не приближался к моему лазарету». Глухо радуясь, что сейчас можно будет выплеснуть безысходность вместе с яростью, Волгин пошел к двери, возле которой ждал, не решаясь войти, Яцек Вильчак. Один из верховодов лагерного сопротивления. Уже в самой фигуре Волгина, высокой, сутулой, с угрожающей склоненной головой, было что-то такое, отчего Вильчак сразу попятился. «Пан Волгин, у меня до вас дельце есть. Небольшое дельце». «Только не говори, что заболел. С ненавистью сказал Волгин. «Боже упаси, пан!» Тут Вильчик аж присел, но все-таки осмелился выпалить шепотом. «Знаем, у вас в бараке солидные тайники есть. Оружие бы нам спрятать. Очень надо. Обыски пошли. У вас ведь сам комендант чуть ли не своим считает. У вас точно искать не будут, а?» Волгин схватил поляка за грудки и мерно затряс в такт своим словам. «Я тебе говорил не ходить к лазарету?» «Говорил. Обещал пинка дать, если еще сунешься?» «Обещал. Я тебе, говнюку безмозглому, твое оружие знаешь куда засуну?» Вильчик отлично говорил по-русски. И потому Волгин не отказал себе в удовольствии подробно растолковать на великом и могучем, куда именно поляк должен засунуть свое оружие и каким именно образом Волгин хотел бы использовать все здешнее сопротивление. «У меня пациенты, дурак! У меня роженицы! Я денно и ночно бьюсь, чтобы все эти люди жили, а такие, как ты, играются в героев. Вы, спартаки, играете, а другие гибнут». Еще Станислав Вольфович заповедовал не связываться с сопротивлением. Дело врача лечить. Ни до чего иного врачу не должно быть дела. Особенно до мероприятия, за которое можно было заплатить жизнью. Цена этой валюты и так несказанно высока. Вскоре после смерти друга и учителя Волгин забыл об этой заповеди. Позволил устроить штаб сопротивления в пристройке инфекционного барака. Был раньше такой. Отдельный четвертый барак. Там заправлял Збышевский. Отличный инфекционист, у которого Волгин многому успел научиться. Кроме того, к счастью или несчастью, вместе с Збышевским в лагере оказалась его жена. Известный польский гинеколог-акушер, автор нескольких монографий. Именно она научила Волгина, как отделять плаценту вручную. Збышевский с радостью принял членов лагерного сопротивления, а Волгин коллег не отговорил, хотя мог бы. Тот барак инфекционный. Эсэсовцы после обысков просто сожгли дотла вместе с лежавшими на нарах больными. Господи, как они кричали. А Збышевских расстреляли. Комендант лагеря Клаузен, небольшой и чистенький, с лицом как детская попка, похожий на Купидона в униформе, тогда подошел к Волгину и спросил: «Может, и вас поставить к стенке, доктор?» В Волгине от страха и отчаяния просыпалась полная бесшабашность, не раз выручавшая его и при сложных операциях, и в родовспоможении. Спасла она его и тогда. «Да что хотите, геркомендант. Могу и к стенке встать, и на плацу без штанов сплясать. Только прежде позвольте мне тех идиотов из сопротивления лично утопить в отхожем месте». Клаузен сочно заржал и оставил Волгина в покое. «Вы, пан доктор, все сидите в своей норе, как крыса!» — запальчиво воскликнул Вильчик. Волгин так встряхнул поляка, что зубы лязгнули, но тот не унимался. «Сидите и ждете, пока фрицы построят газовые камеры, как в Большом Аушвице. Тогда вы отправитесь туда вместе со всеми своими пациентами. А ведь можно устроить восстание, можно бежать отсюда. У меня, знаешь, пациентка только что родила. Куда она, интересно, побежит, а? Может, ты ее на себе потащишь? Здесь все погибнут, все до единого. И без газовых камер погибнут. Матерь Божья, пан доктор, вы редко куда выходите и даже не представляете, что тут за место. По-вашему, отчего запрещено выходить из бараков ночью? Как думаете, почему здесь до сих пор нет печей? Почему трупы жгут прямо так? Вы хоть раз видели, куда деваются кости? Ваши немки столько мертвых детей повыкидывали. Здесь все кругом должно быть в костях. Где они?» «Крысы растащили, идиот», — тяжело сказал Волгин. «Они и тебе яйца отгрызут, если будешь торчать тут слишком долго. Гуляй отсюда!» С этими словами Волгин развернул поляка и отвесил ему крепкого пинка под зад. Вильчик с хорошим ускорением пробежал вперед, чуть не хлопнувшись в грязь. Но так и не унялся. «А ведь я могу организовать вам лекарства, пан доктор! Какие угодно, все, что пожелаете!» «Подумайте, пан доктор, вы можете спасти не только наше дело, но и кого-то из ваших пациентов прямо сейчас!» «Пошел!» – пригрозил ему кулаком Волгин. «А не то догоню и так вмажу, что копчик тебе сломаю, сам сломаю, сам починю!» Поляк невольно схватился пониже спины. Видать, уже неплохо получил. И, наконец, убрался прочь. Только теперь Волгин заметил группу немецких офицеров, подошедших уже совсем близко. Одним из них был главный лагерный врач Шпехт. «Что у вас тут происходит, коллега? Опробуете альтернативные методы лечения?» «Добрый день, доктор Шпехт. Да вот, видите, симулянта прогнал», — соврал Волгин. «Если еще сунется, напомните ему, что за симулирование полагается расстрел. Познакомьтесь с доктором Нойманом, коллега. Он специально приехал из Берлина, чтобы побеседовать с вами. Представьте, слухи о ваших методах родовспоможения дошли даже до столичных клиник». «Добрый день, доктор Нойман», — поздоровался Волгин. «Сразу смею вас заверить, никаких особенных методов у меня нет. Доктор Нойман, в эсэсовском чине, как и все здешние немецкие врачи, оказался упитанным симпатягой, похожим на хорошо набитое чучело тюленя, с совершенно стеклянными выпученными глазками на круглом лице, украшенном светлыми усиками». Он уставился на Волгина с большим любопытством. «Так вы и есть Габриэль Волгин?» — произнес Нойман его имя на немецкий манер. «Выглядите вы как немец. И говорите как немец. Ваши предки немцы?» «Нет, русские». «Это правда, что за целый год ежедневного родовспоможения в здешних антисанитарных условиях у вас не было ни одного смертельного случая ни среди матерей, ни среди младенцев? Ни мертворождения, ни заражений?» «Да, это правда, доктор Нойман. Все матери выжили. Младенцы рождались здоровыми, и если умирали, то позже, от голода. Или от других причин. Самые современные немецкие клиники не могут похвастать такими показателями». В стеклянных глазах Ноймана Волгин прочел смесь невольного восхищения и злобной зависти. «А у вас тут полное свинство? Нет элементарных препаратов? Как вы объясните свой успех?» «У меня были хорошие учителя, в частности, польский доктор Ирена Збышевская. Первые полгода я работал под ее руководством. В остальном, возможно, здешние условия будут в человеческом организме некие дополнительные жизненные резервы. Возможно, истощенные тела матерей лагерниц не привлекают даже патогенные организмы. Возможно, мне просто очень везет. Возможно, это просто воля Божья, доктор Нойман». «Воля Божья», — зло повторил Нойман. «Знаете ли вы, доктор Волгин, что это отделение Аушвица создавалось специально для беременных, для самок унтерменшей, для цыганок, евреек, славянок и прочего сброда? Чтобы они здесь подыхали в грязи, чтобы кормили собой землю, на которой затем зацветут немецкие сады. Недаром сюда стараются не привозить заключенных с медицинским образованием. А вы здесь оказались по досадной случайности. Вам, доктор Волгин, знакомо такое понятие, как закон равноценного обмена?» «Это из химии», — бесстрастно уточнил Волгин. «Именно так. Согласно этому закону, если где-то убудет, в другом непременно прибудет. Чем больше загнется детей у представителей низших рас, тем больше родится здоровых арийских младенцев. А вы нарушаете наш порядок. Это из-за вас немецкие дети рождаются слабыми и больными. Это из-за вас немецкие матери страдают в тяжелых родах. потому что вы спасаете унтерменшей. Я подумаю, что с вами делать. Жаль, что вы не немец. Правильно было бы увезти вас в Берлин, чтобы вы поработали на благо Германии. Я обсужу этот вопрос со всем начальством. Надеюсь, вы не идейный коммунист? Хотя вряд ли, раз вы рассуждаете о Боге. «Я врач», — сказал Волгин. «Меня не интересует ничего, кроме пациентов». «Да он просто чокнутый, этот Нойман», — брезгливо думал Волгин через некоторое время, возвращаясь из шпехтовской лаборатории с ящиком лекарств под мышкой. «Очередной буйный психопат. Среди эсэсовцев вообще хватало людей с психическими отклонениями. А что делать, если впрямь увезут из лагеря? Как тут будет Ленька? Справится ли? Нет, лучше пока даже не думать». Шпект выдал лекарства, анестетики, шприцы, перевязочный материал, перчатки. Надо работать. Волгин вместе с Ленькой обошли пациентов. Дали лекарства, сменили повязки, осмотрели парня, которому надзиратель раздробил руку лопатой во время дорожных работ. По идее, руку надо было ампутировать, чтобы не началось заражение. Но Волгин, как это часто с ним бывало во время операций, руководствовался не сколько логикой, сколько необъяснимым велением интуиции. И рискнул. Руку оставил. И теперь парень явно шел на поправку. Во время осмотра Волгин непременно беседовал с пациентами. Каждого расспрашивал, каждому говорил что-нибудь ободряющее. Хорошее слово порой стоит обезболивающего. Учил он Леньку. «Я даже со скотиной разговаривал, когда на ветеринарном учился, Гаврил Алексеевич». Щербато улыбался Ленька. Зубы ему выбили уже здесь, в плену. Когда Волгин заглянул в свою каморку в конце барака, чтобы взять из шпехтовского ящика с препаратами еще пару ампул пенициллина и шприцы, то обнаружил, что ящик пропал. Он чертыхнулся. Выглянул из каморки, позвал Леньку. Но вместо Леньки из полумрака к нему шагнула одна из немок медсестер — Хильда. «Ты что-то потерял, красавчик?» — тихо спросила она. «Где ящик с лекарствами?» «Это незаконная поставка, милый доктор. По правилам, твои пациенты не должны получать таких лекарств. Они предназначены только для наших солдат. Я забрала ящик. Но ты можешь вернуть его, если заглянешь в ординаторскую лабораторию сегодня вечером. Получишь не только лекарства, но и кое-что еще». Медсестра шагнула ближе и протолкнула пухлое колено ему между ног. Волгин смотрел на нее строго и спокойно. «Меня пациенты ждут, Хильда». Немка подождала еще немного и отодвинулась. «Подумай, доктор, твоим пациентам нужны лекарства. Как надумаешь, приходи. Только не слишком поздно, сам знаешь. Ночами по лагерю ходить запрещено». Улыбнувшись напоследок из-под лобья, Хильда ушла. «Ну и что теперь делать-то?» – тоскливо подумал Волгин. «Чего ей не имется, гниде? Эсэсовцев ей что ли не хватает?» Препаратов больше не было. Вообще. Даже аспирина. Даже бумажных лент. Асептиков и антисептиков тоже не было. В бараке для рожениц у него лежала украинка на сносях. С огромным животом. Родится дня на день. Откуда-то Волгин точно знал, что там тройня. Первая в его практике. Трое отличных пацанов, которые будут спасены, пристроены в немецкие семьи. Но вот сами роды будут очень тяжелыми. Что он будет делать без раствора йода? Без хирургических нитей? Как будет зашивать многочисленные разрывы? Волгин снова принялся метаться по бараку, сопровождаемый взглядами своих пациентов. «Ай, пойду», — с годливым отчаянием подумал он. «Пойду и потребую у твари в 10 раз больше препаратов и оттрахаю так, что не поднимется. Если, конечно, женилка сработает. А как вообще может сработать на навозную кучу? На разжиревшую лагерную крысу, на груду отбросов. Похотливая детоубийца была гаже всего этого вместе взятого. Гаврил Алексеевич», — тихо позвал Ленька, прекрасно видевший, что на душе у Волгина и так погано. «Там опять этот поляк пришел. Убью!» Волгин метнулся к выходу из барака и вдруг вспомнил, о чем там трепался Вильчик. Говорил, что может организовать лекарство. Лекарство в обмен на предоставление больничных тайников лагерному сопротивлению. Что хуже, опасность или мерзость? А если Хильда обманет его и не вернет ящик? С нее еще как станется. «Я согласен», — сходу выпалил Волгин в лицо Вильчику, который явно приготовился к очередному граду ругани и тумаков, и оттого поначалу даже растерялся. «Тащите ваше чертово оружие, тайники я покажу. Но лекарства мне нужны прямо сейчас». «Спасибо, пан доктор. Я знал, что вы нам поможете. За лекарствами пойдем вместе сегодня ночью. Один я не справлюсь». «Ночью из бараков нельзя выходить, идиот». «Нельзя», — согласился поляк. «Но я знаю способ. Заодно увидите, что здесь на самом деле творится, пан доктор». Волгин показал Вильчику и двум его приятелям тайники под нарами. Отчего-то сопротивленцы были еще и недовольны, что тайники вырыты прямо в голой земле. Натаскали досок. Волгин только рукой махнул, мол, делайте, что хотите. А затем с трудом дождался ночи. Ходил среди пациентов, которым ничем пока не мог помочь, кроме как словом. Говорил с ними. Сидел рядом с недавно привезенной в лагерь фронтовой медсестрой. Больной брюшным тифом и пневмонией разом. Ее лихорадило, она дышала с трудом. А Волгин только и мог, что положить ладонь на ее раскаленный лоб и сказать: «Катерина, посмотри на меня. Тебя дома двое детей ждут. Ты здоровенных мужиков из-под огня вытаскивала, а с болячками ведь и подавно справишься, верно?» Женщина смотрела на него с самого дна температурного ада. И мелко, едва заметно кивала. Ленька поначалу сильно опасался инфекционных больных и удивлялся, как Волгин не боится заразы. А Волгин и впрямь не боялся. Он просто знал, что не заразится, потому что очень нужен. И тому же научил Леньку: «Не бойся и не заболеешь». Ленька научился, ничего другого здесь просто не оставалось. Наконец пришел Вильчик. На шее у него висел плоский солдатский фонарь. Было уже за полночь. Волгин снял халат и надел худую телогрейку. «Слушайте внимательно, пан доктор. Идите за мной, след в след. По сторонам не смотрите. Ничему не удивляйтесь. И не бойтесь. Главное – не бояться». «Не бояться». Это Волгин хорошо усвоил еще в мединституте. Но делать глупости он не умел. «По нам и так охрана будет стрелять, если заметит. А ты еще и с фонарем». «Пан доктор, ночью фрицы сами из бараков носу не кажут. И ночью они не стреляют. Вообще стараются не шуметь. Истинно так, поверьте мне». И они пошли. Грязь подмерзла. Ее покрывал тонкий слой мелкого, будто пепельного снега. Кое-где снег сдуло ветром, открывая кромешную черноту безжизненной лагерной земли. Прожекторов было мало, освещали они только комендатуру, казармы и лаборатории, да забор из колючей проволоки под электротоком. Остальное тонуло во тьме. Был ли кто на вышках, этого Волгин различить не мог. Предприятие было совершенно безумным. И оттого Волгин предпочел следовать рекомендациям поляка, какими бы дурными те ни казались. Шел точно по его следам, головой старался не вертеть. И все же краем глаза замечал такое, что поначалу думалось, было лишь причудой утомленного сознания. Вот к груди мусора возле кухни побежала крыса. Здесь крысы кишили повсюду. Но не добежала. Посреди вылизанного ветром голого черного клочка земли будто прилипло к чему-то. Раздался пронзительный писк, и крыса начала погружаться в землю, будто тонуть в грязи, хотя было морозно, грязь смерзлась в камень. Вот крыса и вовсе исчезла. Вот тоже повторилось с другой крысой. А вот неподалеку от ограды погружается в землю дохлая ворона. Волгин зажмурился. Открыл глаза. Больше надо спать. Больше надо есть. Недаром Ленька строго следил за тем, чтобы Волгин не отдавал свой удвоенный паёк пациентам. «Вам нужны твердые руки», — говорил Алексеич. Подошли к новым кирпичным недостроенным баракам. Эти стены без кровли с зияющими тьмой окнами стояли так еще, когда Волгина только привезли сюда из сортировочного лагеря для военнопленных. С тех пор ничего тут не изменилось. Вильчик забежал в дверной проем, поманил за собой. Волгин зашел, только сейчас разобрав, что же поляк всю дорогу бормочет себе под нос. Вильчик молился, читал «Отче наш» на латыни, по кругу. В недостроенном бараке возле стены лежал связанный по рукам и ногам немецкий солдат, эсэсман из охраны. Рот у него тоже был завязан. Дико блестели в свете фонаря глаза, полные живого, умоляющего человеческого ужаса. «Ты совсем рехнулся?» – зашипел Волгин на поляка. «Это тут еще зачем? Хочешь, чтобы нас обоих с утра повесили на плацу?» «Это то, на что мы обменяем лекарства», — спокойно объяснил Вильчик, говоря об эсэсмане так, словно тот был просто крупногабаритной вещью. «Его не будут искать. Тех, кто пропал ночью, не ищут. Я вам говорил, пан доктор, не удивляйтесь. Этим способом мы уже достали оружие, достали еду, достанем и лекарства. Берите его за ноги, пойдем». «Лекарства», — повторил про себя Волгин. «Мне нужны лекарства. Наплевать на все остальное. Я врач. Меня ждут пациенты». Волгин поднял немца за ноги и пошел следом за Вильчиком во тьму. Фонарь высветил промерзшие горы земли. Какое-то чуть ли не бетонное заграждение в ржавой колючей проволоке. Стальную дверь. Мощный замок, который поляк отомкнул висящим на шее под одеждой ключом. И ступени, ведущие вниз. Каменные, неровные. Что за чертовщина? Зачем лагерному бараку подвал? «Это вход в подземелье», — в полголоса пояснил Вильчик. «На него натолкнулись, когда строили барак. Там внизу сущий лабиринт. Век 16, судя по сводам. Когда-то тут стояли дома. Их сожгли, видите? На камнях сколько копоти. Давным-давно. А подвалы остались. Нам туда, пан доктор». Крутая винтовая лестница. Странное эхо от шагов. Гулкое, глубокое, влажное. Будто спускаешься в чью-то огромную глотку. Прыгающий свет фонаря выхватывал надписи и символы на плотной кладке стен. «Что это за место?» — спросил Волгин, с трудом удерживая отчаянно выгибавшегося связанного солдата. «Здесь жили алхимики. Это их знаки. В подземелье была лаборатория. Надо сказать, в своих лабораторных опытах они продвинулись несравнимо дальше, чем наш доктор Шпехт». От ледяной иронии Вильчика почему-то сделалось жутко. Хотя Волгин был отнюдь не из пугливых. Ни разу за весь год пребывания в этом лагере Волгин не обращал внимания на слухи, гулявшие среди пациентов. Даже не прислушивался особо, когда больные стращали друг друга россказнями о том, что на территории лагеря в любом месте можно провалиться под землю. И что немцы специально оставляют мертвецов, не хоронят. Тела, мол, сами погружаются в землю. Отчего трупы предварительно наполовину сжигают. Так, мол, земля охотнее принимает подношения. Никогда Волгин не задумывался о происхождении подобных баек. В концлагере и так хватало ужасов, особенно на его врачебную долю. Некогда было думать о чем-то еще. Стены раздвинулись и пропали в темноте. Неясно, насколько обшарпанным было подземное помещение. Вильчик вдруг быстро прикрыл фонарь рукой, и света хватило лишь на то, чтобы различить участок пола из каменных плит и край какого-то круглого резервуара, похожего на небольшой бассейн или огромный колодец. «Пришли», — сказал Вильчик и поставил фонарь на пол. «И что дальше?» Волгин в растерянности заглянул в резервуар и отшатнулся, опережая возглас поляка: «Осторожней, пан доктор!» Резервуар был до самых краев полон тьмой. Но не обычной темнотой, отсутствием света, а некой беспросветно черной, явственно шевелящейся субстанцией. Она перетекала сама в себя, тихо вздыхала, жила и пахла какой-то неопределенной органикой, будто свежевскопанный чернозем. «Боже правый, что это?» «Это Апиерон. Первоматерия, пан доктор», — до дикости спокойно объяснил Вильчик. «Неопределенность и беспредельность. То, из чего исходит все сущее в материальном мире. И во что все возвращается. Обычно любое вещество не задерживается в этом переходном состоянии. Ибо Апиерон есть вечное движение. Но алхимикам удалось его зафиксировать. За что они, скорее всего, поплатились жизнью». «Зачем? Как?» Волгин был не в силах собраться с мыслями. «Зачем здесь концлагерь? Судя по тому, что нам удалось выяснить, нацисты давно искали это подземелье, искали Апиерон. Нашли, как водится, случайно, и решили не эвакуировать лагерь, а использовать заключенных для опытов. Вы же сами видели, в каком состоянии люди возвращаются из лабораторий». Конечно, Волгин видел. Невесть, как приживленные чужие руки и ноги. Невесть, во что превращенные внутренности. Он-то думал, это адская фантазия Шпехта и его практикантов. Немцы не достигли успеха в опытах с Апиероном. Причина в том, что первоматерия обладает первосознанием. В ней бесполезно экспериментировать. Ей нужно просто отдавать и забирать. Отдавать и забирать. Закон равноценного обмена. Его нацисты и так знают. Именно потому они и затеяли массовое уничтожение неугодных им народов. Они отдают изначальному поляков, русских, евреев, цыган и прочих для того, чтобы их собственный народ прирастал. Голос Вильчика звучал в подземелье с неизъяснимой торжественностью. Даже речь его изменилась, стала богаче, почти пропал польский акцент. Принципы равноценности понять сложно. Когда мы только обнаружили, что тут скрывают нацисты, мы пытались обменивать вещи на вещи. У нас либо вообще ничего не получалось, либо получалось не то, что мы хотели. Так выяснилось, что охотнее всего Апиерон принимает живую материю. Точнее, живое, переходящее в мертвое, недавно бывшее живым. При таком обмене можно получить именно то, что нужно. «И что я должен сделать, чтобы получить лекарство?» Без голоса спросил Волгин. Голоса просто не было. Связки отказали, сведенные спазмом. Поляк протянул Волгину хирургический скальпель. Такой же, каким сам Волгин пользовался во время операций. «Нанесите этому офицеру ранение. Опасное. Еще лучше смертельное. И отдайте его Апиерону. Просто сбросьте в колодец. А затем представьте себе ваше лекарство. Во всех подробностях. Лучше в каком-нибудь герметичном ящике. Так легче и быстрее будет вытаскивать. Опустите руку в Апиерон, нашарьте их там и вытащите. И так несколько раз. Думаю, нашего фрица хватит на 3 хороших ящика. Вы сами почувствуете, когда обмен прекратится. После этого не настаивайте. Иначе Апиерон заберет и вас». «Господи!» Волгин попятился. Он сказал бы, что Вильчик просто сбрендил к чертям собачьим. Если бы не живая тьма в резервуаре. Плотная, вещественная, дышащая, как будто даже любопытствующая. Зачем в ее владение пожаловали эти 3 жизни, 3 ярко горящих огня в утробной подземной черноте? «Не думал, что вы так испугаетесь, пан доктор», — сказал поляк. Отсветы фонаря горели в его глазах холодным влажным блеском. «Вы же врач. Вы же не пугались, когда из лабораторий в ваш лазарет приносили умирать людей, изувеченных опытами с первоначальной субстанцией? Хотя тогда перед вашими глазами было куда более страшное зрелище». Я думал, это какие-то изуверские нацистские эксперименты. Пересадка конечностей. Испытание каких-то кислот. Шпехт говорил, они испытывают химическое оружие. Откуда химическое оружие в этом небольшом лагере? Здесь испытывают только апиерон, пан доктор. Испытайте и вы. Ну же, вам ведь нужны лекарства. Или я ошибся, приведя вас сюда? Тут поляк достал пистолет. Новенький. Блестящий. Как игрушка. Парабеллум. И направил на Волгина. Если струсите сейчас, я и вас обменяю на оружие, пан доктор. Мы собираемся устроить восстание. Нам нужно много оружия. Черт возьми, Яцек, я врач. Я лечу людей, я не убиваю их. Я не могу убить человека. Даже вот такого. Волгин глянул на связанного эсэсмана. Тот, видать, давно все понял. Его вытаращенные глаза прямо-таки источали ужас. И он обделался, бедолага. От него остро воняло экскрементами. «Пан доктор, ну что же вы? Поймите, вы не столько лечите людей, сколько обмениваете их. Обмениваете жизнь на жизнь. Каждый божий день вы этим занимаетесь. Когда отдаете медсестрам на утопление младенцев. Когда отдаете Шпехту на умерщвление тех пациентов, которые, по-вашему, уже не выживут. У вас почти нет медикаментов. Вы делаете операции и принимаете роды в ужасной грязи. И что же? Вашей статистике позавидует любая хорошая оснащенная клиника. Все ваши операции заканчиваются успешно. Все роды проходят великолепно. Даже в самых сложных случаях вы выкручиваетесь. А все потому, что давно приносите дань Апирону. Откуда вы знаете про мою статистику? Едва выговорил Волгин. Когда имеешь дело с первоматерией и первосознанием, начинаешь узнавать многие вещи просто так, неведомо откуда. Я теперь свободно говорю на 10 языках. Отлично владею немецким оружием, которого раньше в руках никогда не держал. Да и без того про вас, пан доктор. По всему лагерю слухи ходят. Вас считают чудотворцем. Нет, нет. Волгин посмотрел на свои трясущиеся руки. Просто у меня были хорошие учителя. Просто мне всегда везло. Просто это воля Божья. По воле Божьей вы оказались здесь, пан доктор. Вам нужны лекарства. Так берите их. Лекарства. Да черт все побери. Лучше бы я к Хильде пошел. Мысленно взвыл Волгин. Любая мерзость лучше, чем убийство. Если, конечно, Хильда не обманула бы. Наверняка провела бы, гадина. Руки сами потянулись к скальпелю, который по-прежнему протягивал поляк. «Меня ждут пациенты», — сказал себе Волгин. «Ждут пациенты. Меня и лекарства. В конце концов, после всего, что натворили нацисты, этот проклятый обмен будет вполне справедлив». Руки, привычные резать человеческую плоть ради исцеления, не дрогнули и на убийстве. Одним точным движением Волгин вскрыл эсэсману горло и столкнул страшно хрипящего немца в резервуар. Надеялся, что солдат утонет быстро. Но не тут-то было. Пару минут Волгин вместе с бесстрастным Вильчиком вынужден был наблюдать, как чернота, смакуя, обнимает судорожно бьющегося и истекающего кровью немца. Неспешно поглощает его. Заливается в рану на горле, в рот, в глаза. Никогда в жизни Волгина не рвало от вида покалеченного тела. Даже совсем зеленым студентом в анатомичке. А тут вырвало так, что от силы спазма он едва сам не полетел в колодец. «Вообразите лекарства», — напомнил Вильчик. «Как можно подробнее. Любые лекарства, инструменты или что вам еще надо. Какие они на ощупь, чем пахнут. Вообразите их сложенными в большой ящик. А теперь берите этот ящик. Пора. Но прежде вообразите как следует». Ампулы с препаратами, шприцы, пачки бинтов, стерильная вата, хирургические нити, инструментарий, асептики в пузатых склянках. Волгин лихорадочно соображал, стоя на коленях у самого края резервуара, но дышащий ему в лицо первозданной тьмой. Еще конкретнее, еще точнее. Нашатырный спирт, этанол, сульфаниламида, гексенал, новокаин, раствор морфина, эфир, йод, глюкоза, аспирин, пирамидон, реванол, кадеин, еще, еще, и все в таком большом стальном ящике. Совершенно уже не отдавая себе отчета в том, что делает, Волгин наклонился еще ниже, опустил руки в вязкую, но податливую тьму. Все равно, что в живую плоть. Тепло, мягко, влажно. Почти незамедлительно пальцы наткнулись на что-то твердое, с прямыми углами. Волгин поднатужился и снова, едва не свалившись в резервуар, вытащил большой металлический ящик. Гладкая сталь, слегка нагретая, словно бы теплом тела. Волгин поставил ящик рядом на камни, откинул крышку. Ампулы, шприцы, ножницы, пинцеты, бинты, перчатки. Все навехонькое в нетронутых упаковках и с надписями на русском. На русском! Будто свежая поставка в полевой госпиталь, в котором Волгин почти круглосуточно трудился до контрнаступления немцев. Там все работали почти круглосуточно. Хирурги стоя засыпали у столов, пока санитары уносили прооперированных. И тогда, вздрагивая, хирурги просыпались, оборачивались на бесконечную очередь раненых и столь же бесконечно усталыми голосами говорили: «Следующего». Волгин достал из ящика первую попавшуюся пачку. Прочитал. Стриптоцид белый. Пальцы чувствовали чуть поскрипывающий под плотной бумагой порошок. Затем Волгин вытащил склянку с йодным раствором. Откупорил. Понюхал. И вот тогда заплакал, как ребенок. «Время, пан доктор, время! Пока Пирон помнит про вашу дань, есть возможность достать еще самое мало два таких ящика, а память у него короткая». И Волгин, доломотыв затылки, включив воображение, снова опустил руки в плотную плотскую тьму, чтобы достать второй ящик и третий. Дико оскалившись, все еще плача с безумно горящими глазами, Волгин опустил дрожащие руки во тьму в четвертый раз и почувствовал, что теперь его не пускают. «Довольно, пан доктор!» — остановил его Вильчик. «Вы же видите все. Не смейте настаивать, если не хотите расплатиться за ваши пилюли еще и собственной жизнью». Пошатываясь, Волгин принялся медленно подниматься по крутой лестнице с двумя тяжелыми ящиками в руках. Третий ящик нес Вильчик и спокойно отвечал на беспорядочные вопросы Волгина. Тот хотел понять, хоть немного понять, его вышкаленное медициной сознание просто не могло иначе. Даже в самых невозможных условиях оно требовало знаний. «Почему тут опаснее всего именно ночью, говорите? В изначальном свет перемешан с тьмой. Помните, пан доктор? Ах да, не знаю, читали вы. Кажется, у вас теперь вовсе запрещено это читать. Земля была безвидна и пуста, и тьма была над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И отделил Бог свет от тьмы», — пробормотал Волгин, так и видя перед глазами первую страницу большой бабушкиной книги. «Свет останавливает движение изначального, запирает его в воплощенной форме. На солнечном свету Апирон становится просто пылью, камнями, пеплом, водой. Почему ночью все бараки здесь не ушли под землю? Потому что большинство людей в бараках думает о жизни. Во многом именно благодаря вам, пан доктор, вам и вашей непоколебимой вере в жизнь. Но немцы своими порядками в конце концов всех нас заставят думать только о смерти, и тогда нам всем придет конец. Ведь неспроста, совсем неспроста этот голод, эти издевательства, показательные казни. Апирон повинуется замыслу, что божескому, что человеческому. Думающему о жизни он дарит жизнь, думающему о смерти – смерть. И всегда в обмен на что-то равноценное. А животные, которых здесь поглощает земля, скорее всего, стары или смертельно больны. Вернувшись в Кранкенбау, Волгин первым делом спрятал ящики с лекарствами в своем личном тайнике, о котором не знал никто, кроме него, даже Ленька. «Отныне всегда и повсюду внимание», — сказал себе Волгин. «Самое неусыпное внимание. Никто не должен видеть русских надписей на этикетках. Особенно медсестры-немки». Но вот с Ленькой Волгин быстро попался. Настолько привык доверять своему медбрату, что перед первой же операцией, не глядя, кинул ему все нужные упаковки. Принес склянки со септиками и ушел в каморку мыть руки. Когда вернулся, Ленька обалдело таращил глаза, держа двумя пальцами, будто невиданное диво, бумажный конверт, на котором было написано по-русски «Иглы хирургические». «Гаврил Алексеевич, это откуда?» «Лучше не спрашивай», — сказал Волгин таким голосом, что Ленька тут же заткнулся. И действительно, больше не спрашивал. Восстание в лагере случилось через неделю. Волгин его напрочь проглядел, как и прежде проглядел многое, будучи единственным врачом на весь лазарет. Когда где-то неподалеку рассыпчато затрещали автоматные очереди, Волгин вместе с Ленькой как раз принимали сложнейшие роды у хрупкой слабенькой белобрысой пульки. Узкий таз, крупный ребенок, да еще тазовое предлежание, да еще обвитие пуповиной. Волгин едва отдавал себе отчет в том, что на улице происходит что-то необычное. А пока наконец все завершилось, восстание закончилось тоже. Волгин, с ног до головы мокрый и одуревший от психического напряжения, с окровавленными руками накладывал последние швы в промежности женщины. Это была победа. Мать жива, ребенок жив и будет жить дальше, в немецкой семье. Волгин с Ленькой утомленно улыбнулись друг другу. Отличная работа. Просто отличная. В этот миг в конце Кранкенбау распахнулась дверь и раздался надсадный голос надзирателя, орущего по-немецки. «Никому не выходить из бараков! Кто высунется, расстреляем на месте! Никому не выходить!» А на следующее утро на Апельплаце, лагерном плацу, состоялась казнь, посмотреть на которую уже напротив согнали всех, кто только мог передвигаться. В отличие от Волгина, повстанцы потерпели поражение. Не помогли им ни тайники, ни горы оружия. Волгина бесцеремонно вырвали из утреннего осмотра и прямо как был, в белом халате, погнали на плац вместе с половиной его пациентов. Он заорал на солдат, чтобы те не трогали тяжелых больных и родильниц. Вооруженные автоматами немцы действительно отступили от больничных нар. Среди участников восстания, выстроенных на плацу напротив виселиц, Волгин без труда нашел Яцека Вильчика. Даже издалека было видно, что кисти рук у поляка представляют собой бесформенное кровавое месиво. Просто фарш. Вильчика допрашивали, пытали. Сознался ли он, откуда взял оружие? Волгину показалось, что Вильчик тоже отыскал его взглядом в огромной толпе заключенных и слегка помотал головой. Саркастически, печально, предупреждающе. Этого Волгин не смог понять. Комендант Клаузен своим писклявым голоском разъевшегося амура толкнул обычную в таких случаях короткую речь о том, что все враги Германии непременно будут перевешаны, как вот эти крысы, и махнул рукой ражему детине в надвинутой на глаза каске. Пошел выбивать чурбаки из-под ног осужденных. Так все и закончилось. И во время казни Волгин, к собственному стыду и страху, думал вовсе не о самой казни, не об этих несчастных и даже не об опасности, которой он сам подвергается вместе со своими пациентами. Ведь наверняка в тайниках осталось оружие. Нет, Волгин думал только о ключе, висящем на шее Вильчика. На шее, которую уже стянула пеньковая веревка. думал только о ключе от подземелий. Повешенные провисели на апельплаце ровно сутки для устрашения прочих узников. Затем казненных уволокли к здешнему крематорию под открытым небом, выкопанной на окраине лагеря большой яме, где были установлены огромные железные решетки. И на этих решетках медленно горели трупы. Полусгоревшие останки немцы сбрасывали с жаровин работникам из заключенных, которые лопатами кое-как рубили обугленные тела на части и оставляли прямо здесь. Жаровни горели круглосуточно, но полусожженных останков было мало. И Волгин вспомнил рассказы Вильчика о том, что именно такое подношение охотнее и быстрее принимает пронизанная первоматерией страшная черная земля этих мест. Возле ямы сладковато и тошнотворно пахло горелым мясом. Волгин подошел, косясь на охранников по ту сторону жаровин, о чем-то споривших, и на офицера, стоявшего к нему спиной. Начал спускаться по пологому откосу ямы, куда сваливали тела для последующего сжигания. Конечно, шанс мизерный. К тому же глупо и опасно. Вот тут-то пулю можно было заполучить только так. Но лекарства и еда для пациентов. Лекарства и еда. Апиерон. Ключ от подземелий. Бродя между телами, оступаясь на простертых мертвых конечностях, Волгин заметил, что некоторые трупы уже глубоко вросли в слегка припорошенную снегом землю. Сглотнув, он еще раз огляделся. Одинаковые грязно-синеполосатые робы. Одинаковые истощенные тела. Ну где же? Вильчик лежал лицом вверх. Искаженное неузнаваемое лицо удавленника. Волгин наклонился, обмирая. Не забрали ли гестаповцы при допросе? Не выбросил ли сам осужденный перед казнью? Ключ был на месте, вместе с какими-то крестами и амулетами, за которыми его, видать, и не заметили. Засаленная веревка на худой груди, холодное железо. «Эй, ты там! Асклепий вшивый!» — закричал офицер, узнав Волгина даже без белого халата. «Что, пришел воскрешать покойничков? А ну, проваливай отсюда! Не то станешь таким же, как они!» Волгин спешно сдернул с мертвеца ключ, надел его себе на шею и принялся карабкаться вверх по склону, почти физически чувствуя, как офицер смотрит ему в спину, лениво раздумывая: застрелить или черт с ним? Кого придется обменивать на следующую партию лекарств? Хватит ли вообще духу проделать такое в одиночку? Самому, а не под дулом пистолета. Об этом Волгин пока старался не думать. Ближе к вечеру, после наложения шины на один пустяковый перелом, после одних быстрых и легких родов с младенцем на онемечивание, Волгин почти успокоился. Ничего, что-нибудь придумает. И потом, препаратов хватит еще на какое-то время. Вот достать бы нормальной еды. Едва зайдя в свою каморку и опустившись на нары, такие же жесткие и сучковатые, как у прочих узников, Волгин закрыл глаза. Из-за хронического недосыпания он отключался, едва только выдавалась свободная минута. И уже через миг выдернул себя из дремы, заслышав чьи-то шаги, безошибочно распознанные среди стонов и бормотания больных. В проеме стояла медсестра Хильда. «Доктор, откуда это?» Немка показала крупный осколок оранжевого стекла, на котором остался преизрядный обрывок бумажной наклейки с русской надписью «Огнеопасно. Эфир медицинский». Такой ужас, как теперь, Волгин испытал разве что в подземельях, у черного резервуара с непознанным. Упаковки и склянки от препаратов Волгин поручил тщательно уничтожить Леньке и сам следил, чтобы все было сделано как следует. Если не было возможности сжечь, разодранные в клочья упаковки Ленька прятал в недрах мусорных куч. Там немцы уж точно не стали бы рыться. А узники, копающиеся в отбросах ради чего-нибудь хоть отдаленно пригодного в пищу, в концлагере были самым обычным явлением. Так неужели что-то забыли? Осколки склянки от эфира Волгин закопал в мусоре собственноручно. А каким спасением был этот эфир вместе с маской для наркоза? На днях Волгин буквально с того света вытащил заключенного, получившего пулевое ранение в брюшную полость. «Я следила за тобой и видела, как ты прятал это в мусоре», — тихо сказала Хильда. «Доктор, я Шпехту доложу, если ты сам мне не расскажешь. И тогда тебе придется объяснять лагерному гестапо, откуда здесь русские медикаменты». На душе у Волгина стало кромешно черно, как в подземном резервуаре алхимиков, и плескалось там нечто непостижимое и всепоглощающее, будто в безвременье дотворения, когда свет не был отделен от тьмы. «Пойдем, Хильда, я покажу тебе, откуда взял эти препараты. Тут недалеко совсем, сама все увидишь». Тоже тихо и совершенно мертво произнес Волгин. «Ладно». Медсестра повернулась, и в это мгновение Волгин успел цапнуть из лотка с дезраствором скальпель. Немка запахнула серая форменная пальтишка женского подразделения СС, Волгин накинул драную телогрейку. И они вместе вышли из барака в снежную круговерть. Снег был весьма кстати. Плотная белая завеса скрадывала очертания, заглушала звуки. Больше шансов, что охрана не заметит, куда они направляются. «Тебе с самолета сбросили медикаменты, да?» – спросила Хильда. «Ваши обычно только листовки сбрасывают. И бомбы». «Сюда». Волгин указал на недостроенные бараки. «Оттуда запрещено ходить, доктор. Там, говорят, опасно». Немка уперлась было, но сразу пошла, как только Волгин взял ее под локоть. «У тебя там что, тайник?» «Увидишь». Днем недостроенный барак со входа в подземелье, разумеется, охранялся. Но всего парой солдат, чтобы не привлекать лишнего внимания. Да и не ходил сюда никто. Боялись. От Вильчика Волгин знал, что с другой стороны барака есть провалившийся участок стены, и там можно пройти по настилу над ямой. Придерживаясь опасливо семенящую немку под локти, Волгин прошагал по скрипучим доскам внутрь постройки. И сразу достал из-под телогрейки, из кармана застиранного медицинского халата, скальпель. Вечерело. Но в бараке без кровли с редкими стропилами было снежно-светло. Хильда сразу заметила скальпель. И сразу все поняла. Округлила пустенькие стеклянистые, как у куклы, глаза. Всплеснула руками. «Не вздумай орать», — глухо сказал Волгин. «Скольких младенцев ты утопила, Хильда? Сотню? Две? Тысячу? Не считала?» «Я же просто выполняла приказ!» Немка заплакала. «Мне приказали! Ты что же, доктор, думаешь, мне нравится детей топить? Я для того, что ли, акушерские курсы заканчивала? А что делать, если приказано?» «У всех у вас приказано». Волгин с болезненным наслаждением ощутил, как в нем поднимается огромная, как волна всемирного потопа, непроглядная ненависть. «Да, у всех», — беспомощно повторила Хильда. «Я и так много раз нарушала приказы. Я ведь не стала докладывать Шпехту, что у тебя откуда-то взялись новые инструменты. Специально спрашивала наших девчонок. Никто тебе ничего не передавал. Не доложила и о том, как ты чего-то искал среди трупов, хотя должна была». «Следила, значит. Тебе делать больше нечего, да? Кроме как шпионить за единственным дипломированным медиком на весь этот проклятый лагерь, когда ваши сраные докторишки боятся. Видите ли, руки замарать о представителей низших рас». «Да я не по службе шпионила. Просто ты мне очень, очень нравишься. Вот и все. А ты на меня даже смотреть не хочешь. Брезгуешь. Что мне делать-то было? Не такая я мерзкая, как ты думаешь. Впервые Волгин посмотрел на эту Хильду как следует. Вообще, впервые за все время пребывания в лагере ее увидел. Не как инструмент для убийства младенцев, не как очередную угрожающую тень в униформе, от которых тут некуда было деваться, а как человека. Прежде Волгин никогда толком не отличал одну немецкую медсестру от другой. Все они для него были практически неодушевленными предметами. Гнусными бабищами без возраста и без внешности, которые только топят детей в бочке. Между тем, Хильда оказалась миловидной девушкой. Круглое лицо в веснушках, ладная полнота, льняные кудряшки. «Ты что-то потерял, красавчик?» — вспомнилось Волгину. Не наглость прожженной развратницы, а всего лишь истерическое отчаяние молоденькой дурочки. Топнул бы на нее, мигом бы убежала. «Я бы тебе и так препараты принесла, любые, если бы попросил, и помогла бы вместо этого Щербатова. Я же акушерка, если бы попросил, а ты всегда только пошла вон». Действительно, Волгин гонял немок от больных и рожениц. Препятствовать утоплению младенцев он не мог. Его бы просто расстреляли. Но сказать «сделала свое поганое дело, а теперь пошла вон отсюда» было вполне в его власти. Хильда перевела взгляд на его руку, сжимающую скальпель. И Волгин тоже невольно посмотрел на свои руки. Красноватые и шелушащиеся от непрестанного мытья и асептиков. Крупные, с обкорнанными до самого мяса ногтями. Эти руки не должны были убивать. И скальпель – скверное орудие убийства. Годится разве что горло перерезать. «Знаешь что, Хильда? Нас разделяет пропасть. Ты можешь уйти из концлагеря, когда захочешь. Тебя никто не держит на этой службе. Но ты сама выбрала остаться. Сама выбрала топить детей. А я из концлагеря уйти никуда не могу». «Из-за тебя, доктор, я и осталась», – прошептала немка. «Дура», – с чернейшим отчаянием сказал Волгин. Запредельным усилием воли оборвал в себе любые мысли и чувства, будто электропроводку. Зажал медсестре рот и полоснул скальпелем по горлу. Метил в сонную артерию и еремную вену. Пусть хотя бы умрет быстро. Кровь забила из раны пульсирующей струей. Снег вокруг мигом стал ярко-алый. Немка потеряла сознание сразу. Не чувствуя себя, будто оглушенный, Волгин метнулся к запертой двери в небольшом бетонном укреплении. Трясущимися руками достал ключ, отомкнул замок. И только сейчас сообразил, что у него при себе нет фонаря. Но отступать было некуда. Волгин затащил внутрь истекающую кровью медсестру. А снег все падал и падал, сначала впитывая кровь, затем нежным пухом ложась поверху. И ярко-алое становилось розовым, все бледнее и бледнее. Волгин закрыл за собой дверь и очутился в кромешной тьме. Надо было спускаться, туда, вниз. Волгин нашарил ногой первую ступеньку винтовой лестницы и потянул за подмышки еще теплое, еще живое тело. Густо пахло свежей кровью. Волгин нащупал следующую ступень, нагнулся, перехватил поудобнее немку. Окровавленные пальцы слипались, кругом была такая первозданная тьма, будто Волгин родился слепым. Будто в мире вовсе никогда не было света. И так он спускался в абсолютной черноте, слушая тихое шевеление там, внизу, где вечное и непознанное ожидало дань, очередную смерть, чтобы в обмен спасти или породить чью-то жизнь. И путь этот казался Волгину бесконечным, как время до творения. Ступени кончились. Волгин медленно двинулся вперед, ощупывая ногой каждую пять. Он не мог видеть резервуар, но слышал то, что ждало его впереди. Оттуда, по подземелью, раскатывались глухие и гулкие вздохи, будто там пучило газами огромный кишечник. Вот и край колодца. Волгин сбросил туда уже мертвую немку. «Забирай», — сказал он по-русски неузнаваемым голосом, будто ржавое железо заскрежетало по камню. «И дай мне еду, много хорошей еды для моих пациентов. И еще медикаменты, много медикаментов. На, вот тебе, жри прорва, и давай то, что я прошу твою мать!» Наклонился и опустил руки в телесное тепло неопределенного, беспредельного и извечного. Тушенка, рыбные консервы, сухари, крупы, сухофрукты, сахар и шоколад. Да, дьявол, все забери! Мои пациенты заслужили настоящий шоколад! И еще лекарств, и антисептиков, еще асептиков, и антисептиков, еще бинтов и нити, и еще... Волгин вытаскивал и вытаскивал из резервуара герметичные металлические ящики, пока не заболела спина. В какой-то миг прежде податливое тепло стало выталкивать его прочь. Но он все равно требовал, грязно ругался, со всей силы проталкивал руки внутрь. И тут мягкая тьма обвила его пальцы словно щупальцами. Впилась, будто тысячу крохотных жал, и потащила вниз. С безумным воплем Волгин едва вырвался. Руки зудели и стремительно покрывались волдырями. Тяжело дыша, Волгин ощупал нагромождение стальных ящиков рядом. Их было много, очень много, несколько десятков. У верхних он снял крышки, потрогал содержимое. Консервные банки, плотно набитые бумажные пакеты, склянки, упаковки. Волгин снял телогрейку, на ощупь сложил в нее, как в мешок, два больших ящика, застегнул и с трудом взвалил на спину. Он никак не мог понять, в какой стороне лестница, но страха не было. Волгин медленно дошел сначала до стены, затем двинулся вдоль нее направо, минуя какой-то провал, коридор. Следующим проемом оказался выход к лестнице. Волгин уже привык к кромешной тьме, будто никогда и не видел света. Наверху уже совсем стемнело, и по-прежнему валил снег, вовсе скрывший кровавые следы. Когда Волгин вернулся в Кранкенбау, Ленька как раз выносил большую жестянку, в которой обычно сжигали упаковки от медикаментов. Завидев Волгина, он разинул рот и выронил жестянку. И та, гремя, покатилась по полу, разбрасывая пепел. Волгин, закоченевший с мертвенным лицом и ошпаренными руками, в залитом кровью белом халате, опустил себе под ноги телогрейку с ящиками. Затем вдруг упал на колени и опрокинулся навзничь. «Гаврил Алексеевич!» — кинулся к нему Ленька. «Что случилось? Вы ранены?» «Я принес еду и лекарства», — беззвучно сказал Волгин, дико глядя в потолок барака. «Там еще есть много. Нам с тобой надо сходить». Тут он наконец потерял сознание. Рассыпавшийся по полу пепел простирался от его плеч, будто два опаленных крыла. Ту ночь они с Ленькой потратили на то, чтобы перетаскать из подземелья в больничные бараки все ящики. Волгин был благодарен Леньке за то, что тот почти ничему не удивлялся и не задавал никаких вопросов, лишь заглядывал Волгину в лицо с тревогой и жалостью. Еще рассказал, что по слухам, к лагерю приближается Красная Армия, поэтому в ближайшие дни немцы собираются уничтожить всех заключенных, а затем сжечь лагерь, чтобы замести следы. «Значит, все зря», — прохрипел Волгин, поднимая очередной металлический ящик и едва держась на ногах. Бежать надо, Гаврил Алексеевич, пока не поздно. От повстанцев у нас осталось оружие. К черту оружие. Я не оставлю своих пациентов. Уже под самое утро Волгин вернулся в свою каморку и упал на нары. Пришел не сон, а изматывающее, затягивающее в раскаленную глубину, жалящее бесчисленными стрелами подобие сна, в котором Волгина окружала лишь непознаваемая и беспредельная тьма первоначального. И в этом сне Волгин умолял неведомо кого отвести от лагеря нависшую смерть и предлагал в обмен что угодно, хоть собственную жизнь. Но за целый концлагерь одной жизни было мало. «Выбирай, что ты хочешь отдать?» Будто бы было сказано Волгину без слов. И он увидел землю с высоты птичьего полета. Увидел многие города, многие страны. Увидел Германию, которую ненавидел всей душой. Увидел большой город, почти не тронутый бомбардировками, с прекрасными барочными зданиями, с храмами и картинными галереями, с сотнями тысяч жителей. И будто бы сказал извечному неопределенному: «Забирай вот это, забирай и подавись, твою мать. Только оставь в покое мой лагерь, моих пациентов». И тут же увидел мириады бомбардировщиков над городом. Увидел сыплющиеся бомбы, взрывы и огненный шквал, сметающий дома, рушащий купола храмов, обращающий тысячи людей в пепел. Очнулся Волгин только через 3 дня. Вечером 15 февраля 1945 года. Слабый настолько, что нельзя было и руку поднять. Плавающий в собственном поту, сыпью на животе и груди. Все 3 суток, как оказалось, он пролежал в глубоком бреду с 40-градусной температурой. Он заболел брюшным тифом. Еще несколько дней Ленька преданно ухаживал за Волгиным и занимался прочими пациентами Кранкенбау. А затем в концлагерь вошли советские солдаты. Эсэсовцы не успели убить ни единого заключенного. Красная армия наступала настолько быстро, что немцы просто бежали. Долечивался Волгин уже в советском госпитале. Он мало говорил, неохотно отвечал на вопросы. Лежал, слушал звучащую кругом родную речь, неотрывно смотрел в белый потолок. Но внутренним взором видел перед собой только тьму. Во всех своих снах парил над пожираемым пламенем прекрасным городом, чувствуя за спиной тоже снедаемые огнем рассыпающиеся в пепел крылья. Либо снова и снова спускался в подземелья, навстречу с извечным в кромешной черноте, таща за собой истекающую кровью умирающую Хильду, давно и безнадежно влюбленную в него девушку, немку, детоубийцу. Откуда-то Волгин точно знал, что будет жить долго и спасет еще множество жизней. Ведь дань, которую он принес первоначальному беспредельному, была великой, необъятной, на много-много лет вперед. Его руки будут нести только жизнь, но на душе у него всегда останется мертвая тьма по закону равноценного обмена.